эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 ноября 2018 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Жарков. Здравия тебе, Александр. Доброе здравия всем слушателям. Сегодня мы будем разбирать тему системы обучения здравомыслящего человека. И разбирать будем также в привычном формате, где Александр сначала расскажет про эту тему, свое видение и поделится своими представлениями и наработками, но будет внесено с его стороны небольшое дополнение. Он будет рассказывать тему, исходя из представлений, которые у него появились после прочтения комментариев под роликами на Народном славянском радио, под другими роликами на других каналах уважаемых и наших соратников, и, может быть, даже нам неизвестных людей и организаций. Итак, пожалуйста, предлагаю тебе, не затягивая, не откладывая в долгий ящик, приступить, а я буду находиться рядом. Во второй части мы разберем уже вопросы-реплики, которые поступают у нас на сайте slavradio.org и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. И вот тогда уже будет у вас возможность помочь Александру своими вопросами и репликами. Все, отхожу в сторонку, начинай. Да, еще раз доброе здравие всем. В первую очередь хочу выразить огромную благодарность за то, что вы здесь все сегодня собрались и все те, которые будут нас слушать в записи, поскольку вы уже также присутствуете в нашем пространстве. Максимально мы создадим энергетическое поле, защиту и с большой любовью и радостью, как говорится, проникнемся и максимально повысим нашу осознанность и расширим наше сознание для того, чтобы как бы эта информация осталась в наших сердцах, в нашем сознании, и это будет не просто эфир, это порождение чего-то нового, и я искренне очень сильно надеюсь, по крайней мере, может быть, это мое желание, что это даст вам толчок и те технологии и техники, которыми я постараюсь поделиться и замечаниями, и пожеланиями, и рекомендациями, которые есть, которые я заметил, они вам помогут в достижении ваших высот. Для того, чтобы раскрыть эту тему поподробнее, я немножко расскажу о той тематике, той работе, которая была проведена, для того, чтобы проанализировать и понять, на чем будет базироваться информация, которую я передам. В первую очередь я хочу сказать, что, я так понимаю, здесь практически все или большинство людей, слушающих, это те люди, которым как минимум не безразлична суть своей жизни, развития общества, возможно, родины, народа, и те люди, которые уже вышли или идут за пределы понимания обычного стиля жизни. Но, тем не менее, основываясь на вот такое вот умозаключение, я решил сделать интересный вывод. Вернемся буквально там совсем недавно, практически, хотя и времени, как говорится, у нас не существует, все находится в сейчас. Тем не менее, буквально 14 января я настоятельно рекомендую после этой записи всем вернуться именно к этому. 14 января на Народном славянском радио, а также на других каналах известных блогеров, людей, которые ведут, передают знания и навыки здравомыслящих, прошло уникальное мероприятие, конференция альтернативных исследователей. Я думаю, Алексей отлично ее помнит, и возможно, даже большинство людей, которые здесь слушают, ее помнят. Ну, вот она как бы себе прошла, да и прошла. Ну, и хорошо. Я как постоянный тоже слушатель стараюсь мониторить практически, помимо того, что я там сам занимаюсь, лечу людей, рассказываю, обучаю, раскрываю способности и так далее, я решил более детально углубиться непосредственно о том материале и о том энергетическом посыле, который был в этой конференции. Что же такого уникального в конференции? Собрались единомышленники, те люди, которым не безразлично, плюс-минус, как говорится, уже пробужденные, которым не безразлична судьба народа, страны, человечества, которые поняли. Я не буду там рассказывать, дурачить, не дурачить, система, не система. Я просто хочу понять, что те взаимозаключения и та аналитика, которая была, она была создана для подвижения огромного количества всевозможных исследований, объединений и концептуальных действий. Вот. При этом достаточно большое количество просмотров было у этой конференции. Если так проанализировать, промониторить, я проанализировал предыдущее количество просмотров других роликов, других каналов за периоды времени и прочитал комментарии. И вот я интересную картину заметил. А эта картина, она заключается в следующем. Если смотреть с позиции видящего, мы сейчас откидываем, естественно, ответы ботов, роботов, которые не относятся вообще никакой человеческой сути, а также откинем сути, которые очень хорошо просматриваются в виде всевозможных деструктивных сил, блогеров, которым платят деньги за то, чтобы они просто продолжали работу этой системы, и люди не поняли все-таки суть. Но тем не менее, я заметил, что если мы берем любой канал и любую информацию, любой контент, и в принципе плюс-минус, я сейчас не хочу всех под одну гребенку говорить, кто-то лучше, кто-то хуже, наговорить имена, кого-то пиарить. Я специально сегодня не буду никого пиарить, потому что это будет неправильно. Но, тем не менее, я заметил тенденцию, что, как говорится, система, она очень хорошо мониторит, и она проявляется на всех вот этих вот каналах, на всех плюс-минус, у кого-то больше, у кого-то меньше, в зависимости от численности, активности и так далее. Но вот уникальность заключается в том, что те люди, которые получают какой-то или иной посыл, неважно, информацию там, о альтернативных источниках энергетики, бестопливных генераторах, о том, что у нас тут и потопы и были, и у нас цивилизацию, и метеориты падали. Ну да, как бы вот есть куча осознаний, вот хорошо. И люди пишут, да, ой, интересно, классно, замечательно, великолепно, делают какие-то, ну, действия, вроде бы там осознанные, неосознанные, и вроде бы это делают ежедневно. То есть если мы посмотрим, каждый день выходят плюс-минус ролики на разных каналах альтернативных исследователей, ченнелеров, контактеров, ясновидящих, ну, вот всех, которым плюс-минус как бы якобы не безразлично судьба. И каждый день огромное количество людей, причем я заметил, большинство людей пишут практически даже одинаковые комментарии или осознания. Но вопрос, основываясь на этих знаниях, навыках, появляется следующее. И вот мы снова возвращаемся к нашим космическим законам Абсолюта, которым работает наша вся Вселенная, ну и в том числе наша Родина, Матушка Земля. Я быстренько перечислю, я очень часто повторяюсь об этих законах, но это будет один из фундаментальных кластеров моего выступления сегодняшнего эфира. Первый закон – это закон развития. Мы либо развиваемся, либо деградируем. И вот основываясь на огромном количестве роликов, огромном количестве книг, материалов, огромного количества людей, которые пытаются так или иначе пробудить, по логике вещей должна быть геометрическая прогрессия. Ну, то есть, как бы один читает, он проснулся, и мы уже и неоднократно, и я говорил, и еще куча народу говорила, там, помоги проснуться остальным трем, и трем. Но этого как-то не произошло. Баланс вот, осознания, даже вот если мы сейчас берем о тех правильных вещах, которые были на той же конференции 14 января. Вроде бы, по большому счету, вот, если взять, суммировать всех подписчиков, или даже хотя бы не подписчиков канала, а тех людей, которые имели просмотры этих видео, просто просуммировать вот всех, и просто прикинуть так навскидочку, если бы каждый человек начал применять эти знания, то по закону развития он бы существенно вырос, он бы сделал диаметральный скачок, ну, то есть он бы использовал, начал бы применять знания, пытаться, по крайней мере, понятное дело, у кого-то больше ресурсов, у кого-то меньше ресурсов, у кого-то больше возможностей, у кого-то меньше возможностей. Хорошо, вот мы понимаем первый пункт, это закон развития. Кто-то говорит, ну хорошо, ну вот мы живем в системе, а кушать надо, работать надо. И в итоге получается интересная картина. Используются эти знания, они обрабатываются, они всплывают, они вскрываются, они рассказываются. Но есть второй закон, закон притяжения. В итоге человек понял, все, да, точно, классно, надо менять, очень классная идея, срочно надо строить там атмосферное электричество, бестопливные генераторы, надо срочно строить экопоселение, надо срочно строить какие-то действия. Но он по закону притяжения снова возвращается в систему, в которой он является, идет на работу, и на работе у него есть привычки, у него есть разочарование, и, ну, там есть система, которая возвращается. И в этом законе я столкнулся с интересным фактором. Как мы все знаем, все мы живем, как говорится, в матрице. Ну, уже, слава богу, всем понятно, как говорится, матрица информационных так называемых фантомов. Параллельно мы еще имеем огромное количество матриц, которые заложены, и мы ими оперируем. Как минимум, главная наша матрица – это матрица информационного развития. Мы должны развиваться. Но поскольку у нас заложены программы, то у нас формируется привычка. И по факту наша жизнь, наша реальность, она формируется на множестве привычек. Слава богу, и огромное количество психологов об этом описали, в том, что в принципе мы живем на инстинктивном уровне. Давайте немножечко расширим этот вопрос для понимания, как же нам создать систему обучения, которая поможет не просто вот год прошел, а у нас нет существенного улучшения во всех уровнях открытия. Ну вот просто вроде бы как бы есть, да, осознание, кто-то делится, кто-то пишет, но существенного улучшения нету. Нет объединений, нету целостных движений, нету существенных изменений. Ну да, есть какие-то точечные вещи, но они гасятся. Потому что у нас сформированы привычки, которые, это система программ, которая сформирована, и она работает по такому принципу. Она ежедневно нам напоминает, чтобы создавать действия и поддерживать, создается награда определенная, чтобы поддерживалась эта привычка. Соответственно, человек идет, да, классно, все хорошо, а потом идет на 8-часовой или 12-часовой рабочий день, и, естественно, у него не в приоритете реализация своих тех осознаний, которые он получил. И эта привычка программы обеспечения, а уже потом, конечно же, я чуть-чуть дальше в ходе выступления расскажу о тех наблюдениях, которые я сказал. Но я только затрону два слова. Астральные паразиты, выполняя работу функции программ через эгрегориальные структуры, энграммы, программы, там всевозможные деструктивные силы и вибрации, они, естественно, выполняют свою работу. Они продолжают нам напоминать, создается действие, которое поддерживает награду и ихнюю выгоду. То есть, по факту, мы должны, и я напоминаю, и для тех, кто знает, не знает, через нас пропускается поток от Творца, идет от Земли Матушки. Это преобразовывается на уровне сердца, и это все распределяется в пространство. Слава Богу, уже огромное количество выступлений здравомыслящих ученых, которые доказали, что у нас и ДНК уже фиксируется, и у нас раскрываются и способности, но у нас формируются привычки, которые поддерживают это. И эти деструктивные силы, хоть они из последних сил очень сильно пыжатся, но у них удается отвлекать нас, выделять через средства массовой информации. Если человек говорит, а я уже телевизор не смотрю, я молодец. Ну хорошо, вы едете в метро, в общественном транспорте, в троллейбусе, трамвае, или да, просто даже на машине, у вас эти бигборды, реклама, она имеет 25-й кадр, она имеет всевозможные цветовые фильтры, на которых крепятся те же сущности, или вы попадаете в эгрегориальную структуру владельца компании, которая работает по системе. И он опять же формирует у вас привычку, что вам это надо или не надо, или если вам это пока не надо, то оно вам потом будет надо. Оно вам перезахламляет ваш стек, то есть ваша сумма всех ваших других программ. А я напоминаю, как мы знаем, у нас есть наш главный закон, закон развития, и отсюда закону подобие мы это все дело притягиваем. И вот интересный момент. Получается, есть еще один закон, который мы знаем, но я его специально переместил чуть-чуть дальше. На самом деле все законы, они очень важны. То есть нету одного самого главного или вторичного. И вот этот закон звучит. Все есть результат наших мыслей. Если мы мыслями создаем эту реальность, давайте реально отследим, какие мысли у нас есть. Ну реально мы не отслеживаем, мы постоянно говорим, и поддерживаем то, что там анунаки плохие, еще кто-то плохой, правительство плохое, заговор плохой. Тем самым мы продолжаем поддерживать эту систему. А если вы копнете глубже, наши предки, а я проанализировал и посмотрел по той же буквице, по той же системе, укладу. У нас была система здравомыслия и система поддержки, и система коллективного сознания и работы с коллективным сознанием. Это о чем говорит? Если ты проснулся, то у тебя просто обязанность помочь уже другому и одновременно вытаскивать одного за другим. И вот сегодняшнее как бы выступление мое, это первый посыл. Я прошу, перед тем, как вы хотите писать комментарии с осуждениями, с предложениями, с рассмотрениями или еще чем-то, пишите комментарии хотя бы вот в таком русле. Там, Александр, вот я вот пробую это, у меня там не получается. Или, а вот это я делал, это не получается. Тут не надо осуждать. А вы скажите, начните с того, что вы сделали и что вам не получилось. Или что вы сделали и кому, как кто-то другой может вам помочь. Допустим, не я, а может Алексей, а может другие слушатели радио, а может те же единомышленники. Потому что, как показала практика, ну вот один из ярчайших примеров, мне он очень понравился на дружественных каналах, да неважно, на каналах, на постах, на блогах, на мероприятиях. Вы рекламируете другие каналы, посты, людей. И таким образом вы знаете, кто в чем специалист. Кто-то хорошо знает в общественной деятельности, кто-то в эзотерике, кто-то в строительстве, кто-то в правильном питании, кто-то в здоровом образе жизни. Не стесняйтесь рекламировать своих единомышленников, не стесняйтесь помогать друг другу подняться. Это не то время, когда можно спокойненько отсидеться и подумать, ну еще год пройдет, там, я еще послушаю радио, а потом на работу пойду. Или я почитаю книжки, скажу, какой я классный, пойду там на йогу, запишусь и там в глубинке, в деревне, у меня там домик, у меня там все припасено, чистая вода, чистый воздух, все классно, как бы я там за всеми руками за, но как бы я же ничего сделать не могу. А как показала практика, если вы сделаете простейшие вещи, возвращаясь к этому закону, если вы, перестанете всем угождать, то есть вам не надо никому ничего доказывать. Я напоминаю, что вы самодостаточная уникальная личность, ваша душа, которая пришла сюда получать опыт, вы высокоразвитое существо, которое просто не должно бояться перемен, потому что вы являетесь творцом, и вы идете для того, чтобы по золотому пути пройти, стать творцом полностью, осознать себя и вспомнить свой потенциал. Проходя по белому пути, это как элемент золотого. А что такое белый путь? Это высветление себя, своих привычек, плохих мыслей, идей, целей. Вы посмотрите, как ваш стек, ваше подсознание переполнено. Вы следите. Если вы начнете смотреть, у вас по-любому где-то осуждение. Будь то комментариев, будь то людей, будь то мнение, будь то правительство. У вас не должно быть времени отвлекаться на выполнение своей задачи, своего предназначения. И как следствие, если вы начинаете прекращать жить в прошлом, думать, вот раньше было, уже как классно было там работать. Вот знаете, один из интереснейших исследований, которое помогает нам понимать работу с нашей, как говорится, матричной системой, это, допустим, матрица естественного действия. Это когда мы понимаем, что мы в этой матрице проходим через медитацию, мы погружаемся в медитацию и взаимодействуем. Ну вот наши предки, допустим. Давайте углубимся немножечко больше в суть. Я сейчас, как человек, видящий энергии, немножко расскажу, что же происходит. И вот, допустим, вы начинаете медитировать, ну а потом обращаетесь к нашим предкам, нашим богам мироправе. И когда вы обращаетесь к богам мироправе, в первую очередь, что вы делаете? Вы сонастраиваетесь с их энергетическим полем. Вы входите в частотный резонанс, вы уходите в свое сознание, точку сборки, перемещаете на этот уровень, и тогда они вам могут помочь. А если вы не поддерживаете родовую систему, не накапливаете, не очищаете род, не молитесь, не медитируете, не строите родовые деревья, об этом уже столько рассказывали, что повторять просто уже даже, наверное, не актуально. Это просто базовые вещи, которые вы должны сделать. Иначе у вас система засорена, вы не слышите поддержку от рода. И вы живете в прошлом, которое сейчас, но реально вы прошлое забыли. Вы забыли о технологиях, вы забыли о том, чем вы занимались, о ваших прошлых жизнях. И, как получалась практика, вы просто сейчас опускаете нос. Вы говорите, надо пойти на работу, потому что если не будет денег, я там не прокормлю семью или это. Ну там, да, я курсы, там может кто-то тренинги, кто-то еще что-то начал. Но это не массово. это точечно. Вы не хотите объединяться, вы не знаете своих соседей, вы не хотите помочь им, которые, вы говорите, ну так они там мясо едят или пьют, их там уже не спасти, до свидания, пусть тонут. Но это не надо массово им набегать и там обкладывать книгами о там, всяких великих китайских исследованиях и рассказывать, что мясо это канцероген, хотя это уже факт, это доказано. Надо просто показать им своим здравомыслящим подходом на тех фактах, которые есть сейчас, которые мы дальше чуть-чуть приведем. Вы должны не опускать нож, чтобы реально системно, у вас нет времени думать о плохом. Вы должны белый путь пройти, высветлить, найти все свои точки. Очень многие, я заметил, они делают очень классный факт. По форме, по каналу, по человеку очень красивые вещи, очень правильные, очень начитанные люди, очень классное ментальное поле. А внутри куча по содержанию внутренности, тоже проблемы, те же астральные паразиты. Ну, если ты не разбираешься, ну, по-любому есть кто-то, кто разбирается. По-любому есть кто-то, кто-то может выслушать, помочь. Говорит, ну, если я там не вижу этих сущностей, то я тебя как минимум в баню отправлю. Ты там пойдешь, попаришься, эти сущности убегут. Или там 1000 методов расскажу, как по углям побегать, через костры на купалу тебе отведут. То есть решение в любом случае придет. Потому что у нас есть коллективное сознание. Наша Высшее Я имеет ответы на эти вопросы. Нам нужно научиться перестать накручивать себя. То, что, ой, а вдруг произойдет, а вдруг не произойдет. А говорит, вот там кто-то предсказал, а вдруг это у каждого своя реальность. Если наше коллективное сознание проснется 20-25%, то тогда, конечно, все будет хорошо. Но система, она не заинтересована в том, чтобы мы проснулись. Она не заинтересована. И как следствие, закон зеркала, мы видим это один еще из космических законов. А почему мы видим такое отражение? А давайте посмотрим. Хорошо, вы посмотрели ролики, вы посмотрели книжки, вы прочитали, вы помедитировали, вы накачали энергию. Но только тут есть маленький нюанс. Когда вы по закону зеркала и по закону притяжения получили эту информацию, у вас появился внутренний посыл, все, надо что-то новое узнать, и вы получили эту информацию. Неважно, вам друг познакомил, скинули вам ссылку в интернете, или вы просто через 1000 кликов нашли этот ответ на вопрос. Но что в этот момент произошло? Ваша душа и ваша полевая структура вошла в резонанс с полем автора, с полем того, который уже осознал, понял, наработал этот навык. Таким образом, вы говорите, все точно, но вы попадаете в систему, которая понижает вам частоту вашей вибрации, и все. И вы уже либо вам неинтересно, либо вы не помните эти осознания. Ну, там где-то кто-то кого-то бомбил, где-то какие-то землетрясения были. Ну, там отобрали у нас, где эта Тартария была, не было. Ну, она как бы была классно, да и ладушки. А почему? Потому что у вас нету привычки планировать. У вас реально нету привычки планировать, создать какой-то великий проект. Доказать тем же богам праве, реальной системой родовой. А я напоминаю, я об этом говорил и на прошлых лекциях. И не только я говорил, да почитайте Веды, Покон Рода, да еще куча информации. Ну сейчас уже, слава богу, эта информация просто льется, передается и так далее. Вы влияете 7 поколений до, 7 поколений после. И эта система, она многовекторная. Это, знаете, как такая коллективная работа. И они на вас тоже болеют, они понимают. То, что вы должны культивировать себе привычку учиться. Если вы хотите понять следующий закон, закон трансформации. Если вы думаете, что сейчас придет, кто-то там осознается, или боги спустятся, все порешают. Да не произойдет этого. Говорите, я не верю в богов. Да, ладно, не веришь ты в богов, хорошо. Там появится какой-нибудь Спартак или там Прометей. Не появится этого. Ну, потому что, ну, даже если появится, как показывает практика, их же система и выталкивает. Потому что он 1, 2, 3, 15. Ну и это не тысячи, не десятки тысяч, не миллионы. А вот если вы почитаете внимательно, опять же, те же воспоминания наших предков, достояния, они массово решали вопросы. Они на планетарном уровне понимали, что строить, какие объекты, где, как строить технологически. И они понимали, что если какая-то есть просадка на уровне континента или на уровне цивилизации, они приходили цивилизации спасать. Они приходили вытаскивать их и говорить, вы что делаете? Потому что если вы утонете, вся планета утонет. А у вас перестала привычка учиться. Да посмотрите успешных людей, научитесь. Не знаю, пройдите курсы по скорочтению, если вы не можете запоминать информацию. Если у вас здесь будет четкое планирование, как вы достигнете своего результата, у вас будет привычка учиться, поверьте мне, закон зеркала поменяет вам структуру, вам будут и ролики, и вы будете в этой чистоте постоянно, вы будете сами создавать и солнечные батареи, и генераторы, и свои общины, коммуны, и новое производство. Вот очень классно. Говорят, ой, наверное, этого нету. То есть у вас есть такое понятие, у многих сформировались привычки, потому что это зацикленная энергия в виде кармы. У вас есть понятие, что ну, не получится. У вас появилось отсутствие привычки брать за себя ответственность за все. Вы должны реально понять, что вы живете в доме, хорошо, живете вы в доме, дом вам не нравится, ну так начните объединяться, пробовать, перекрашивать. Очень классно, сейчас показывают ребята там по всему СНГ, и подъезды делают, и объединяются, и гусли объединяются, восстанавливают и производство гуслей, и кто-то делает народную вышивку в массовом формате, и кто-то там свастические символы изучает. То есть они взяли на себя ответственность, поняли, что этого никто не делает, у них проявилась родовая память. Я вам дальше расскажу, как этот принцип нужен вам для того, чтобы раскрыть и системно научиться обучаться этому, выполнить свое предназначение. Потому что если вы не пробудитесь, ну, за вас никто вас не будет будить, потому что другие точно так же спят. А если даже те, которые не спят, хоть чуть-чуть проснулись, они заняты реализацией своей, и каждый имеет в коллективном поле свою задачу. И вот, как показала практика, интересный момент. Я заметил с тем, что у большинства людей есть привычка замечать препятствия через эти родовые системы. Потому что у вас по факту не хватает энергетики вспомнить. Ну, говорят, ой, я хочу, включите мне видение. Включите мне там, сделайте срочно, я вот хочу. Как показала практика, я вот смотрел, анализировал огромное количество многих, смотрю сути, с воплощениями. Люди приходят, у которых есть уже гениальные чертежи, летают. И Виман, и Вайтмар, и посадочных станций, и всевозможных молекулярного питания, которые там восстанавливают обмен микроминералов, которые там, ну, куча технологий из других миров и не только, которые есть. Но почему? Он идет, и система паразитов его системно обрабатывает для того, чтобы он ел геномодифицированные продукты, которые влияют на ДНК, которые, естественно, блокируют восстановление. Если у вас то, что внутри, то есть снаружи, что вокруг, что вверху, то и внизу. Если у вас во внешнем поле проблемы, то и внутреннее поле разбито. А как вы можете вспомнить память коллективную? Естественно, у вас, вы не можете проснуться, пробудиться, если вы, у вас нет элементарной энергии. А элементарная энергия с чего? Конечно же, с программного обеспечения. А программное обеспечение у нас на чем? Ну, мы пока состоим из воды. Ну, пока мы еще белковая форма. Перестраиваемся в кремниевую структуру, кто не знает. И белковая структура у нас, она обеспечивается водой. Мы состоим из воды. А уже не надо, слава богу, объяснять, что это мы имеем, вода имеет свойство памяти. Это наше программное обеспечение, которое мы используем всего-то ничего на 10%. 90% воды, она закодирована, и она поступает, соответственно, когда вы можете пользоваться этими уровнями, она закапсулирована нашими предками. Чтобы у нас, не дай бог, открылись память, там, какую-нибудь термоядерную бомбу, каждый начнет в сарае делать, и потом начнутся дела. То есть, когда у вас пойдет осознанность, понимание, ответственность, все уровни, тогда эти знания распаковываются. А если у вас привычка замечать препятствия, и эти препятствия позабирали у вас энергию, и как следствие через стресс, через переживания, вы отдали переживаниям своим астральным паразитам, чертикам вашу энергию, конечно же, у вас хватает энергии только выполнять какие-то базовые вещи. И когда вы вроде бы, у вас пропускается импульс внутренний, душа говорит или дух говорит, так, все, собрались. С сегодняшнего дня мы идем на пробежку, с сегодняшнего дня мы очищаемся, с сегодняшнего дня мы там что-то начинаем полезное делать. Вам хватает энергии ровно на час, вы не делаете систему. Вам надо перестроить систему, жить и мыслить в новом обществе, в новом мире, в новой реальности. Система здравомыслящего обучения, ну, такое количество книг и людей, и уже масса. Важно выстроить систему, привычно решать, потому что, когда вы получаете новую информацию, вы ее не просто должны, там, почитал, посмотрел, вы ее должны делиться, передавать, потому что в этот момент у вас нарабатываются нейроны мозга, И они включаются, они включают и разрабатывают. Я очень много работаю над этим и использовал и наработки и Левашова, и Бехтерева, и анализирую по преобразованию мозга. Я замечаю, я очень много заметил, вот, и анализировал практически всех там реальных шаманов, ясновидящих, парапсихологов, реальных, которые имеют видение, они просто по форме говорят, что они там что-то имеют, то интересная складывается картинка. У них наработаны нейроны, которые могут считывать и видеть в этой иллюзорной реальности нашей матрицы те же чакры. А если вы изначально вам засунули кучу программ родителей, что этого ничего нет, энергии нет, вообще эфира нет, забудьте, все есть вот это. Конечно же, вы не делали перепросмотр, вы не переосознали, вы не поддаете сомнению любую информацию, которая есть. А если бы вы перепроверяли, для тех же блогеров, тоже любое, каждый эфир Народного славянского радио, не верьте ни мне, ни Алексею, никому. Но вот когда вы начнете читать, слышать, слушать, у вас сердце будет отвлекаться, у вас пойдет здравомыслие, тогда вы начнете точно так же думать, как я или другие. И, соответственно, вам уже не надо будет, вы не будете сомневаться, вы понимаете, будете, что такое кон, что такое непосредственно ведание информации и глаголение ее. Вы не будете сомневаться, вы не просто скажете, ну, там был потоп, или там, ну, хорошо, были наши предки великими. Ну, я просто посмотрел ролик, а были они великими? У вас внутри, в сердце нет ощущения того, что вы причастны к этому. И как только вы посмотрели ролик, почитали комментарии, вы заснули. У вас нет внутреннего желания носить там народную одежду или хотя бы попробовать себе сделать что-то, какие-то символы использовать, попробовать вникнуться в традиции. По чесноку, вот скажите, вот год прошел, кто пробует реально жить по славянскому календарю? Ну хорошо, откликнутся остальные. А те, которые пробуют, говорите, вот я там молодец, я там в родном поселении живу, ну, хорошо. А ты еще троих в день обучил, и троих, и другим троих обучил, чтобы они хотя бы зажились этим по аналогичным вибрациям. Я сейчас не говорю подбегать к первому встречному, который пиво или пепси пьет, и говорить там или еще что-то, да, срочно читай, учись. Это неправильно, это нарушение закона свободы воли. Ну хотя бы уже тех, которые есть, чтобы они существенно вышли на новый уровень. И поэтому появляется привычка делать все вовремя. Не откладывайте, ой, я потом почитаю, или потом посмотрю, или потом сделаю, не будет потом. Потому что и деструктивная сила работает по сложному четкому плану. Они очень классно там и химтрейлы запускают, и 5G реализуют, и ГМО, и войны. У них там все сложено, а у нас все разрознено. Потому что у них энергии нету, они используют нашу энергию. А я объясню, это тоже логично, поскольку они далеки от Бога, от Творца. У них нет энергии, связь, коннект длинный. И, соответственно, им надо энергию, они ее продуцировать не могут. А светлые силы, светлый путь, ты ее генерируешь сколько хочешь. Поэтому вы творцы, вы об этом забыли. И пути к счастью. Давайте продумаем следующий закон. Ну хорошо, закон трансформации. Давайте подумаем. А для того, чтобы произошла реальная трансформация в вашем осознанном образовании, в вашем осознанном скачке, в эволюции, в помощи другим, да, начиная тем уже, которые проснулись, между собой объединились, помогите наработать друг другу навыки. Видите, кто-то там хромает или там, да елки-палки, кто-то травник, отправил Иван-чай тому, потому что тот сопливит и видит, что там хворает. А тот может помочь там бизнес-план написать. Вроде бы тот толковый, но тот не знает, как бизнес-план писать. Понимаете, это сотрудничество. Если не будет этого, не будет ничего. Вы должны освободиться, закон пустоты, вы должны войти в баланс, когда это два закона, но не параллельно глаголящих. В балансе вы должны понять, вы должны перестать меньше думать, а чувствовать реально, что хочет ваше сердце, что ваше причинное тело, что ваша божественная любовь, какое ваше предназначение. Очень часто говорят, ну я буду там работать, ну потому что это выгодно, или это потому что там больше платят денег, или потому что там вакансия есть, я пойду туда-то, или я потому что институт закончил. Нету никакой связи вообще с тем, что вы хотите. Вы должны стать мастером, асом. Буквица начинается с первой буквицы, она уже изначально. Если у вас нету, распечатайте, начните. Вы говорите, ну эта буквица хорошо, там Ивашка молодец, или там Данилов, или еще кто-то, классные ребята. Все, супер, вообще великолепно. На славянском радио такие интересные вещи рассказывают. Выходите, выключаете славянское радио, компьютер, все, нету буквицы в вашей жизни. Ребята, буквица, она должна быть частью вашей жизни. Вы должны пробовать писать буквицы, заметки делать. Смотрите, думайте, смотрите, какими словами говорите, анализируйте. Почему вас назвали, почему ваша фамилия, как, почему ваша работа, почему стул называется стулом, стол столом там, и так далее. Это не где-то, эта жизнь, она непонятно где, вот она там, вот там далеко. Она сейчас и здесь. Если вы сейчас и здесь не будете и вот эти все наработки в свою жизнь встраивать, как вы увидите? Мне, вот я там занимаюсь буквицей, и каждый день я занимаюсь, и мне вскрывается, и буквица мне открыла, и волновой, и звуковой. Я могу там словом образы передавать, которые я вот в потоке вам передаю. Я вам голограммы передаю, вам образы передаю, и запах, и цвет, и звук. Но ваши частотные настройки, у кого есть, тот и может слышать, слушать эти образы. Из 7 уровней пока я только 5 научился. Да, освоил руницу, освоил, но не хватает еще других уровней многомерных, но на это не стоит останавливаться. Нужно понять, что ограничений в нашем развитии нету. Освоили буквицу, перешли к всесветной грамоте. Идите дальше, растите. Ну хотя бы что-то делайте, а не потом, ну потом, наверное, там на семинар какой-то курс там. Вот сейчас там, я там давно слышал о Асгардском духовном училище, может быть. А как бы, ну так удосужьте себе, поставьте себе за цель. Нету, слава богу, сейчас классные ребята выпустили, буквики начали делать. Бери, пользуйся, передавай детям, активизируй. Я вам сколько реализовывал их проект, передавал, здесь использую, смотрю, куча детей включаются и уже дают. А это ваши будущие потомки. Больше перестаньте хмуриться, вообще запретите себе хмуриться. Улыбайтесь, как минимум вы становитесь целостными. Во-вторых, вы начинаете понимать кайф. Вы думаете, ой, грязные лужи, там все плохо. Вы улыбаетесь и думаете, класс, скоро будет все хорошо. Потому что вы это сделаете. Вы видите шанс, толчок своими мыслями, надеждами, правильным действием. Это не просто сейчас должно быть там мышление какое-то. Это уже ментальные конструкции нужно переводить в астрал, с астрала в эфир, с эфира на физику. И поверьте, и вот я как заметил, находятся через там... кооперативы, трасты, люди деньгами скидываются. В том же Народное Славянское Радио поддерживают. То есть такие проекты существуют. Это не вымысел. Мы сейчас друг друга слышим, благодаря этому оно существует. Благодаря этому. А почему вы думаете, что нельзя утилизировать мусор, преобразовывать, очищать? Ну, да куча всего. Пластик тот же там бактериями или там перетрансформировать его во что-то. Это все возможно. Вы думаете, это нереально? Да почему же? Там вон ребята бегают, мусор собирают, от других вдохновляют, кто-то от абортов отговаривает. Это реально. И вы должны не просто говорить, а больше слушайте и анализируйте для себя, что вы конкретно должны делать, какое ваше бытие. Перестаньте уже делать какие-то бездумные действия, бессмысленные действия. А для этого сядьте, успокойтесь, помедитируйте, выключите все эти программы-говорилки, ваши дурацкие привычки, родовые, неродовые, общества, эгрегориальные структуры, религиозные структуры. Остановитесь и подумайте, а вот реально, вот я вот конкретно, что должен сделать? И вам никто не должен продиктовать, ни словами. Это должна быть многомерное понимание, которое вы внутри ощутите силу и мощь. Вы не должны, перестаньте кого-то осуждать. Примите это все, все люди разные. Ну, тут не сделал. Ну, если вы такие умные, сами взяли, объединились и сделали. Если вы не знаете, скажите ему, напишите письмо. Если он не понимает, передайте всем, он не понял, давайте ему поможем понять. Конечно, можно всех осуждать. Вот знаете, мне очень понравился пример вот в древности. Очень классно. Ну, мы там сейчас не будем говорить, как там наши предки там, как говорится, повинную выполняли. Ну вот мы сейчас, то, что сейчас сохранились эти традиции древних народов, слава богу, они там сохранились в Африке, там еще в других континентах. Вот кто-то провинился, украл, обманул, обидел. Все население все бросает, объединяется и становится, окружает его и говорит про человека правду, чтобы он понял. А если представьте себе на уровне селения, и каждый друг другу поможет стать лучше, перестать матюкаться, перестать вредные привычки говорить, делать какие-то действия. Чтобы человек осознал, что это реально убивает. Думает, ну я там курю, или я пью, или я там втихаря там кофеечек попиваю. Ну это же я попиваю, какое отношение? Вы пробиваете поле, у вас заходят астральные паразиты. Если вы этого не видите, ваш сосед тухнет. И вы его потихонечку подвампириваете. И он тоже по факту пьет с вами кофе, хотя он не пьет кофе. Потому что это вредные привычки. А вы уже без этого не можете, потому что у вас уже спили эту энергию до последнего. Перестаньте ждать чего-то, начните делать сейчас. Начните реализовывать ваши мечты, которые у вас с детства были, вы откладывали. Потому что у вас есть это предназначение. Может, у вас сразу нет четкой концепции, потому что вы не наработали благодаря там, воспитанию, для того, что не хватает родовой памяти, у кого-то еще что-то. Но поверьте, если вы начнете выстроить систему, поверьте, вы найдете ответы на вопросы. Точно так же, как все остальные находят. Точно так же, как все остальные обучаются. Все обучаются. Абсолютно все. Перестаньте жаловаться. Больше цените то, что есть. Это означает, что у вас уже есть старт. У вас есть уже базовая площадка. От этого вы уже дальше будете двигаться. От этого уже дальше будете понимать, так, я, может, там за воплощение это не сделаю, а потом сделаю. Подождите, если вы уже поставили себе за задачу, что вы это не сделаете, то вы уже себя ограничили, что вы там не будете жить 1000 лет. Перестаньте вот эти осуждения глобального мира думать. Вы просто делайте это, цените и делайте. А кто-то поймет, что ой, вот это еще пусто, это не сделано. Ну, тот не сделал, но тот сделал в другом чем-то, классную обувь там какую-нибудь из натурального материала, которая энергетику дает. Почему вещи, одежду надо стирать? Не потому, что она там пахнет, или запах, или дырявые дырки носить. Они вас дырявят. Дырявят, вы теряете энергию. Теряете энергию, у вас нет осознания для выполнения предназначения. Не говоря уже о здоровье и способности. Физика, если падает, это уже все последнее. У вас на тонком плане дыра куча. Перестаньте бояться, что вас там убьют, посадят, там субсидию лишат, и пенсию там заберут. Я знаю кучу пенсионеров, которые работали в Советском Союзе, а потом Советский Союз распался, и у всех на книжек денег не осталось. Вы что думаете, это может повториться? Этот страх, этот он материализируется. Научитесь больше любить и давать. Перестаньте думать. Как только появилась такая мысль, первое, что вы должны научиться, привычку себе выработать и забирать свои мысли, осознавать, раскаиваться, думать, потому что в первую очередь об этом учили наши предки, правильному, чистому мышлению, здравомыслию. Вы должны радиство, это слово, оно в Велесовой книге написано. Вы должны в состоянии радости воспринимать и нести свет в каждой своей мысли и поступке. И нести за это ответственность, ответ. То есть вы ведать должны вообще, что вы говорите, делаете. А если вы не ведаете, ну лучше вообще не делайте ничего. Лучше сделайте меньше, но качественнее. Чем много, но лишь бы что. И потом получается непонятно. И законопроекты непонятны, и исследования непонятны. Не надо поддерживать то, что... А вы говорите, ну как это ж там, я же никакого отношения, я там войны не делаю. Ну как же? Вы идете, придете, там продукты покупаете в магазинах, которые создают эти продукты для вас. И они купил, значит, есть спрос. И он бесконечно будет делать. А если не будет этого спроса, то у вас не будет потребности. Естественно, эти магазины разорятся, построите вы новые. На место этих построите там, я не знаю, какие-то высокопроводимые теплицы. А потому что есть в этом потребность. Вы скажете, конечно, экология города не позволяет. А кто вам мешает силой сознания очищать атмосферу? Ну, у меня есть опыт, у огромного количества есть опыт очищения от вредных газов, шлаков. Силой сознания вы можете расщепить все и загрязнения убрать, почистить воду, от тех же химтрейлов избавиться. Кто вам мешает это делать? Ну, я не понимаю, вы ждете, как будто это само произойдет и это исчезнет? Если вы не вложите туда энергию, энергии не хватает. Ни у меня, ни у Волхов, ни у Алексея, ни у остальных. Их не хватает. Мы делаем то, что можем. Мы очень хотим, чтобы вы передали и это послание, и тысячные другие эфиры всем тем. Не просто там вы посмотрели и передали там тому, кому вы просто знаете, что вас не пошлют. Сядьте с семьей. Они, может, не поймут вначале, но скажите своей родне, дедушкам, бабушкам, детям, что это для вас важно. Друзьям не думайте о там непонятным каким-то обсуждением, что вы хотите там новую машину купить, или как у вас там отчет сойдется, не сойдется. Это прямо большой эволюционный рост. Будете обсуждать с этим на работе. Скажи, вот для меня это важно, ты меня поддержишь? Не поддержишь, но тогда не надо. Зачем поддерживать общение с этими людьми, которые вас не развивают? Перестаньте. Научитесь радоваться, перестаньте жаловаться. Достигайте цели. Может, маленьких, начните с малого. Поменяйтесь, чтобы у вас здоровье было чистое, питание чистое, мышление, вода, Доведите дом, выкиньте все ненужное, старое. Дайте миру что-нибудь ценное. Многие очень сильно просто копируют «купи-продай, купи-продай». Ну, вы знаете, это приводит только к ростовщичеству. Ни к чему хорошему это не приводит. Сколько вы книг реально прочитали? Я понимаю, конечно, проще купи-продай, сделать, заработать и быть счастливым. А почему вы не думаете, что вы что-то можете создать, построить? Сколько вещей мы сколько у нас потребностей? Вы знаете, как общаться с камнями? Вы реализовали мощь камней, как там та же Атлантида была. Но все знают Атлантида с кристаллами. Почему не знают Асгард Ирийский, сколько у него было кристаллов, которые тонкоматериально, между прочим, еще работают? Но если вы находитесь в городе Омске, и вы не знаете, не управляете, почему туда паломничество, в Аркаим едут? Но кто-то пассивно делает, иногда кого-то включают, кто-то духов каких-то видит, но никто системно не делает, а они спят и ждут. Потому что не понимают, ну включим двоих-троих, этого мало. Нужно системно работать, нужно задавать вообще запрос. Ну ладно, хорошо, вы не читаете, говорите, у меня нету времени. Ну так перестаньте сравнивать себя с другими. Перестаньте думать, ой, у того получается, тут лучше. И вы создаете автоматический спрос. И вас там муж, жена там начинают анализировать. Кто-то богаче, кто-то красивее. И вы, естественно, продолжаете идти там на работу. Это не говорится, что не надо работать. Это говорится, что не надо делать и действия на той же работе, которые не приводят вас к эволюции. Вы автоматически нарушаете следующие законы. Вы в этом дуальном мире крутитесь. И получается, вы создаете карму. Вы не можете остановиться, помедитировать, отработать. Это закон причинно-следственной связи. Вы уже наработали карму либо в прошлых жизнях, либо в этой жизни. Хотя бы мыслями, намерением, осуждением. А потом оно вам возвращается. Через родителей. Запомните уже как данность, примите, что вы осознанно пришли в этот мир, выбрали родителей, выбрали систему, выбрали город, страну. Обстоятельства и уроки, как тренажер. Так научитесь в этом тренажере не ныть, а стараться понимать, для чего-то вы же это выбрали. Конечно же, вы можете сказать, ой, я устал. Как с тренировки вы говорите, я устал, вы можете абсолютно по-честному, последующий это закон реинкарнации, можете сказать, ну ладненько, я там в следующей жизни справлюсь, я там скину тело новое, обновлю, и так хорошо. Хорошо. А если, знаете, компьютерная игра обновит свое приложение, уже таких условий не будет. И сможете вы это сделать или нет? Да, в другой реальности, в другом параллельном измерении, да, но это уже будет совсем другое. А здесь, почему, кто это будет делать, кроме вас? Никто. И в данном случае вам надо просто отработать карму. Причем карму рода, карму народа, с войнами, с обительствами, с переживаниями. Я понимаю, надо многое оценить, уважать. Но хватит подпитывать деструктивные воспоминания войн. Да, надо уважать, ценить. В моей семье все воевали и многое прошли. Но я понимаю, это как опыт, но не надо постоянно еще раз усугублять своими мыслеформами, к этому возвращаться. Нужно делать вывод, анализировать и думать. Будьте любопытны во всем. Думайте, как сделать так, чтобы этого избежать. Вот многие думают, ой, мы бежим к врачу для того, чтобы там уже болит, колет, там выпадает что-то. А вы знаете, что там в той же Дарии вообще понятие целительства от слова целостность, там понятие врачевателей, тех же волхов, каждый уже мог, умел себя лечить живо и так далее. То есть они просто-напросто могли прийти к волху и там говорить, там, откалибруй меня. Но на самый крайний случай, как говорится, пойти в систему моря с солью, как говорится, с водой, обновить программу, программное обеспечение, расслабиться, шлаки повыводить, тонкие тела почистить или в баньку там сходить, обновиться и сказать, там, ну если уже совсем какую-то там глубинную какую-то штуку человек кто-то подхватил, не понимает, он приходит к волху, и волху ему рассказывает, это ты тут это не понимаешь. И то он рассказывает, ему не пилюлю волшебную дает, вот возьми и пожалуйста, а реально думает. Я сейчас не отказываюсь от там, говорю, что вся медицина плохая, нет. Вы стараетесь понимать даже вообще причину, а не просто лишь бы температура сошла, лишь бы я там не умер. А может и с такой установкой так это и произойдет. Вы лучше подумайте, так, стоп, я болею, мое тело включило такую систему, что же я сделал не так, где же у меня пробой, куда же я отклонился от своего пути, почему, кто меня пробил, какой паразит меня пробил. То есть я себе сам допустил своими мыслями, своими поведениями, действиями, чтобы меня атаковали, чтобы меня там нанесли урон, конечно же, и как причинно-следственной связи вы приходите в состояние жертвы. И это закон жертвенности, вы продолжаете состояние жертвы. И у вас появляются вредные привычки. как жертву, вы говорите, ну ладно, мне мир не нравится, я начинаю пить. Мне не нравится эта реальность, начинаю курить. Ой, мне не хватает удовольствия, начинаю там, там какими-то там извращениями или еще чем-то там заниматься. Не хватает мне, вообще, мне это, я не могу реализоваться в этой реальности, ну ничего, сейчас танчики установлю себе и там реализуюсь. Золотые патроны себе и золотой танк куплю. Это неправильный подход. И если вы заметили, те же ребята, которые уже пробудились или делают, они пытаются даже улучшаться. Посмотрите эволюцию каждого канала, да даже того же Народного славянского радио. Они все растут, они все работают над собой. Все, это не исключение. И они растут. И почему вы не можете этого делать? Регулярно они растут и физически занимаются, и ментально, и читают, и общаются, и думают, и сопоставляют карты какие-то старинные, и ищут, сами ездят на раскопки, думают, читают книги, пытаются языки изучать. А вы говорите, ой, я там никогда не выучу. А вы пробовали? А вы думали, ну какие проблемы почитать? Но сейчас уже сплошь и рядом. Напоминаю, вы пришли в этот город, вы воплотились в том или ином городе, значит у вас есть такие древние наши народные пословицы, где родился, там и пригодился. То есть вы тут уже неспроста. А в чем проблема взять ответственность за себя и все это происходящее в жизни? В чем проблема не предъявлять никому претензий? В чем проблема научиться здравомыслящей искать ответы внутри себя? А ваша матрица и информационное поле внутри? Кто вам мешает? Пожалуйста, наши предки спокойненько. Никто не знает сказ о ясном соколе, финисте, ясном соколе. Пожалуйста, сел, телепортировался на ту планету, на всю планету. У вас нету такого внутреннего желания? Сидите, ломайте голову. Как вам вспомнить знания, навыки, восстановиться максимально для того, чтобы вы это могли сделать? Что, никто не хочет попутешествовать по мирам, по реальностям? Ну, пожалуйста, начните тренироваться хотя бы со сна. Та же реальность, когда выключаются программы эго, выключаются программы и работает ваш дух. И вы себе летаете в проекции. Ну ладно, там, я начинал анализировать, сколько я прихожу во сне, обучаюсь, пожалуйста. Обучайтесь во сне, делайте запрос. Специально или Вашов создал, и куча, есть ментальные школы. Я даже создал ментальную школу во сне. Изъявите намерение, скажите, я изъявляю намерение пойти в ментальную школу там, такого-то, такого-то. И во сне вы взаимодействуете, приходите, практикуем, открываем вам знания, способности, а вы уже наработки эти используете. Было бы желание. Не нравится обучаться, идите в сказочные миры, идите в Агарту, идите в параллельные реальности, да на другие планеты летайте, анализируйте. Да кто вам вообще ограничивает? Изучите вообще управление снами. Все внутри вас. Вы это знаете. Примите все. Все, что происходит, проверяйте, пробуйте. С уважением, понятное дело, относитесь к себе и ставьте себе самые главные задачи. Старайтесь быть честным сами с собой. Если у вас есть какие-то качества, привычки, которые вы пока что не проработали, не осознали, не научились, не стали лучшим, вы говорите, ну хорошо, ну не получилось у меня пока что, ну так сложилось, неважно по какой причине, но это не означает, что это не произойдет вообще. На данный момент, да, я честный, но мне надо помощь, так, закон о помощи, попросите помощи. Готов ученик, готов учитель. Появится кто-то, высшие силы вам дадут кого-то, ангелы поставят вам, лего какого-то приведут или еще кто-то. И поверьте, помощь есть всегда. Слушайте, слышите. Почему наши предки, они всегда помогали, они понимали, что надо вместе объединяться, иначе не будет ни родины, ни детей, ничего. Поэтому всех их уважали, поэтому, естественно, только можно победить разоплотнением нас, поссорить нас всех. Причем уже поссорили на уровне народов, на уровне государств. Ладно там государств, на уровне городов, на уровне соседей. Вы уже ничего не интересуетесь, не знаете. А почему были родовые поместья? Потому что люди родами объединялись. А уже потом думали, как генетически эволюционировать, и кто с кем должен родами объединиться, породниться, чтобы потом эволюционировать еще выше. Перестаньте манипулировать, говорить, ой, я там молодец, поддерживать эго свое, накручивать себе цену, продавать себя. Перестаньте быть продажниками. Просто делайте, предлагайте, но каждый день улучшайтесь. И пытайтесь просить обратную связь по окружению и по закону зеркала, по закону вам люди скажут, ты знаешь, тебе вот это надо сделать. Тебе вот это не означает, что надо тупо слушаться их. Если бы каждый владелец канала или книги слушался те комментарии бредоносные, которые пишут тролли, то я думаю, вообще наша вся осознанность бы закрылась. Ну, в этом-то и смысл здравомыслия. Научитесь фильтровать информацию реальную и нереальную. Потому что если у вас резонирует, у вас сознание, начните проверять, начните копать, начните. Поверьте, вам ответы придут. Вам ответы придут. Знаете, я в свое время проверял, думал, так, хорошо, сейчас возьмем какую-то информацию такую, которая, ну, вообще вот нереальная. Вот любому сознательному человеку, если сейчас сказать, ну, это точно в психушку можно попасть. Возьмем-ка, проверим-ка. Вот, вот реально физически можно это сделать и получить подтверждение физически, реальное, существование того, сего, пятого, десятого. Честное слово, находясь на просторах, я нашел подтверждение любой темы, которая вот на сегодняшний день имеет по запросу. И цивилизации, причем и физические артефакты, которые сплошь и рядом вы можете найти, и древние карты, и физически, даже если вам надо, придут люди, вам принесут, покажут и карты. И у вас вспомнится, находятся люди, которые говорят, ой, я там вспомнил, я там то-то там жил, делал там то-то, то-то. И вы потом можете поставить, и оно окажется так и есть. Перестаньте ожидать, что вы сами вложитесь, чтобы что-то это произошло. Каждый день делайте запрос, что вы хотите узнать, какой вы хотите анализ сделать. Постарайтесь не домысливать за других. Просто делайте и анализируйте. У кого-то получится, у кого-то нет. Научитесь записывать. Появилась идея. У вас астральные паразиты, я так замечаю, они не только видят креативную идею, а это свеженькая энергия на всех уровнях. У вас активизируются каналы, вам будто рот бросил, будто ангелы вбросили, потому что душа имеет запрос на, пожалуйста, пробудись, у вас вспышка. И вы только хоп, прошли, у вас эта мысль. Я думаю, у многих такое было. Была мысль, нет мысли. Вы думаете, елки-палки, какая классная мысль была. А потому что они заинтересованы, они питаются этим. Для них это деликатес. Они говорят, о, класс, еще энергии. А потом попитались вкусным деликатесом, у вас энергии, вы расстраиваетесь. Они, о, гавах, разочарованница, и еще, и обычная пища для остальных ребят по эгрегору, они там раздали. Потому что вы, к сожалению, не хотите, вы не пытаетесь бессознательно записывать, почему наши предки улучшали себя во всем, в чистоте, в мышлении, каллиграфия была, для того, чтобы гармонизировать левое и правое полушарие. Рисовали, творили, музыкальные инструменты создавали, музыка какая гармоничная. Старайтесь максимально терзать вот эти все вредные привычки, которые у вас не резонируют, убирайте. Будьте открытым пространству и понимайте, что вам надо новое получить. Окружите себя творческими людьми. Если вы думаете, надо, я уже неоднократно говорил, и об этом, слава богу, сейчас современные ученые доказывают, люди, которые находятся в семерках, а лучше в двенадцатках, людей единомышленников, они динамически вырастают. Потому что каждый думает под своим углом, но он имеет общую цель. И в этой цели формируются ценности, коллективное мышление формируется. И тогда человек видит те грани, которые он не видел, и он видит комплексную картину. Вы будете всегда спрашивать и получать ответы. Вы всегда будете, начинайте практиковать, развивать сканирование третьим глазом делайте, ну сейчас техник, ну очень много. Вы не знаете, ну говорите, ну у нас древняя славянская здрава была, спасовых куча техник. Да берите, пользуйтесь, ну в чем проблема? Их уже так много, думает, я не могу найти человека, поверьте. Для того, чтобы чему-то научиться, есть два варианта. Первое, либо найдите мастера, либо научите идиота. В процессе обучения кого-то вы будете сами обучаться. Поверьте, вы найдете решение. Никогда не сдавайтесь, действуйте, применяйте, осуществляйте, у вас все произойдет, абсолютно все, что вы задумали. Может, вам кажется это нереальным. Вот мне один из ярчайших примеров, мне он очень-очень сильно нравится, когда Walt Disney приснилось, и он увидел Диснейленд в будущем, и он приходил к инвесторам и говорил, вот я хочу построить большой город, мне надо куча гектар земли, огромные замки, и там будут Микки Маусы бегать. Они думали вообще, что он какой-то сумасшедший. Ну какой Микки Маус, здоровый мужик. Ты что, а мы зарабатывать будем, если вход-то там какие дети не платят. Он говорит, так дети есть родители, которые платят. Да нет, ты вообще с ума сошел. И его куча народу отказывали. Ну как вы знаете, Диснейлендов куча. А почему вы удивляетесь, если у нас уже, слава богу, сейчас народ начинает понимать, что большинство технологий, которые дома, вы не можете их воспроизвести, вы не можете научиться обрабатывать так камень, вы не можете создавать там ювелирные украшения такие, создавать там высоко тонные колонны, такие качественные сплавы, композиты. Да не можете. Это о чем говорит? Значит, кто-то среди вас ходит, какой-нибудь строитель-инженер, у которого есть потенциал это. Но ему не хватает знаний и энергии. Для этого он должен сидеть, думать, перепросматривать законы, перепросматривать, перепроверять. Находить ошибки, которые система деструктивная, она подменила. Но она что сделала? Ну, удалила она книжечку, ну, спалила библиотеку. Ну, хорошо. А образы остались. Если вы образно начинаете думать, буквицы, связь-то есть. Те, которые удаляли, они все лишь физическую информацию удалили, а образы остались. И по запросу вам точно так же может произойти сброс, как Менделееву таблица пришла и остальное. Это все есть, и понимание эфира, и понимание остальных вещей. Вы просто систематизируете, и если у вас не хватает критической массы, приходите, находите единомышленников, а говорите, ой, нету единомышленников, все, вот я там живу, в селе Кукуево, тут единомышленников нету. Ну, у нас интернет есть, пожалуйста, берите, находите единомышленников с других стран. Говорите, я не знаю, как это, я застенчивый. Ну, найдите себе силу написать комментарий на Славянском радио, там, я вот такой-то, мне надо вот это. Если там один не ответит, так второй ответит. Ну, всегда найдется решение. Если на крайняк вам никто не ответит, вы сами возьмете, думаете, так, мне никто не ответил, значит, я должен сам что-то делать. Это тоже побуждение к действию. Научитесь сотрудничать, не сдавайтесь. Действуйте, применяйте, осуществляйте, не бойтесь ошибаться. Ну не получилось с первого раза, ничего страшного. Да куча примеров. Нас сейчас требуется на всех уровнях. Нужны люди, которые будут создавать качественный, там, допустим, даже телеконтент. Посмотрите, ну, надо, люди должны смотреть тоже телевидение. Я когда был в шоке, когда некоторые цивилизации космические, они вообще воспринимают человечество по телевизору нашему. Это ужас, кошмар. Они не видят голограммную реальность, они видят кучу энергетических шариков, создают какую-то иллюзию, включают этот телевизор, ну, образно говоря, там, считывают на своих энергетических уровнях там, вот эти голограммные образы. Понятное дело, кто-то должен создавать добрые фильмы, добрые мультики, добрые передачи, добрые новости, добро должно быть, свет и любовь должна быть. Кто это будет делать? Кто будет создавать качественные фотографии, слоганы? Ну, кто-то это делает. Ну, делает 10, 20, 30 человек. А должно быть 25-30%, чтобы остальные проснулись. Если точечно кто-то делает, ну, хорошо, но это не все знают. Потому что их отвлекает. Система думает, да не дай бог он увидит. А если даже увидит, мы ему потом затрем эту память, чтобы он не вспомнил никогда, что там кто-то где-то кого-то спас, или мусор где-то убрал, или какой-то приют для животных построил, или для пенсионеров помогал. И у вас уже нет времени. Научитесь создавать не напряжение, а попробуйте. Учитесь каждый день новому слову, изучайте древние слова. Опять же говорю, ну начните с буквицы. Ну это ж так просто, на телефон, на компьютер, да даже нету ничего у вас, просто распечатайте, ходите, смотрите, оно у вас все вскроется. Причем на таких уровнях каждый раз вы, в зависимости от уровня вашей специализации и наработок, целитель, откроются целительские способности, там инженер, инженерные навыки, архитектор, архитекторное понимание, биолог, биологические знания. Какие проблемы? Есть же система, во всем этом заложено. Пришла идея, записали, потом почистили место, пространство. Если, запомните, вы прошли, сделали начатое. Если вы прошли неделю, у вас ничего не поменялось, значит, вы явно что-то не то делаете. Это должно на всех уровнях быть. У вас осознание, рост. Потом вы будете это ощущать и на финансах. Вы это будете ощущать. Вот мне очень ярко примеры, я не буду опять же сейчас называть там фамилии, но я смотрю, когда там люди ездят по селам, дают, как бы там обучают людей, потом села открывают, строят высокопроизводительные технологии, экологические, которые там многомиллионные инвестиции привлекают, которые работают на благо. Ну, я понимаю, это точечно. А если бы, представляете себе, каждый кто-то там, допустим, закончил школы, бизнес какие-то, и взял качественные технологии, проанализировал, продумал, проанализировал все возможные варианты и реализовал бы, и одновременно создал систему. У нас же как были наши предки, они их понимали, они не строили лишь бы где, лишь бы что. Почему была разметка тех же лесов, почему было строение свастики, которое управляло энергетикой в районах, в регионах, и они понимали, что эта энергия будет влиять на строительство там храмов, там там еще чего-то. Ну, то есть это целая система комплексная была, не просто так. Вы скажете, ну хорошо, тут уже все застроено, а где тут я? Ну так, если вы не создадите мысли на проект, и потом переведете его на бумагу, вы не сможете его и перестроить, и перевоссоздать. Потому что рано или поздно это произойдет. Если вы этого не сделаете сейчас, за вас это никто не сделает. Каждый день научитесь говорить правду. Научитесь. Если вы будете говорить правду, вам никто не будет лгать. Да, это сложно, тяжело. Нет, отказывайтесь лгать. Лучше, может, промолчите в каких-то моментах. Но если вы будете правдивы сами с собой, то и с вами будут правдивы. Не покидайте, не покупайте ничего ненужного. Вот думаете, ой, вам там срочно, капец, как надо. Только покупайте то, что вас эволюционирует, растет, создаст новые какие-то качественные состояния. Если у вас этого не будет, не надо этого покупать. Зачем? Постарайтесь проанализировать и вообще подумайте, что вы хотите, насколько вы эффективно живете с биоритмами планеты, насколько вы любите и уважаете Землю-матушку, насколько вы благодарите, вообще реально у вас есть внутреннее желание, вы медитируете, когда вы кушаете, когда вы благодарите пищу, входите с ней в резонанс и убираете эти кармические программы убийства, смерти. И неважно, кстати, мясо вы едите или яблочко, или там тоже есть карма. Если вы в гармонии, поверьте, вы можете быть сыроедом или вегетарианцем и можете быть, иметь такое же, как и полноценный мясоед. Но только он это делает с любовью. Поэтому все очень относительно. Просто научитесь делать с любовью. Избавьтесь от вещей, которые вас раздражают. От людей, от событий, от работы. Я так часто читаю комментарии и говорят, ну это все классно, но мы ничего не можем сделать. Или все классно, я ненавижу свою работу, но тут платят хорошие деньги. Но у меня есть мечта. А представляете себе, что его родовая система, его душа, ангелы-хранители простроили. Он 9 лет оттягивает встречу своей второй половинки, своих друзей, будущих знакомых, там, я не знаю, или там появление какого-нибудь нового шедевра или музыкального изобретения, или там, я не знаю, что. Что его отвлекли на 9 лет? Родовые программы, сущности, родители. И он не может реализоваться. Он просто говорит, ну, я лучше пойду на работу, потому что, ой, мне это учиться надо, ой, там что, а вдруг не получится? Конечно, не получится. Потому что он задает эти вопросы между того, чтобы хотя бы написать, попробовать сделать. Раз, чуть-чуть, два, чуть-чуть, три, чуть-чуть. Ну, и говорят, ну, вот, там, это, конечно, хорошо, но я там вот ролик посмотрел, там, помедитировал, и все. И на этом моя духовность закончилась. Ну, я завтра. Это должна быть стиль жизни. Наши предки, боги медитируют, высшие силы медитируют. Вы должны понять, что накачиваете энергию, получаете решение, получаете, осознаете, реализовывайте. Наши предки, они говорили, не надо отстраняться от других народов, от других цивилизаций, от других планет, от других миров. Нет, пожалуйста, почему врата между мирами строились? Для того, чтобы брать лучшее, уважать развитие других, но при этом реализовывать и свое. Он думает, многие говорят, о, там, вот надо поехать в Индию, там просветление. Но я говорю, хорошо, а откуда Индия? Кто строил это? Где эти технологии? Как они строились? То есть не надо проверять, надо анализировать и думать. И когда вы начинаете понимать, вы находите ответы на вопросы. Пособирайте свои клочки знаний, которые у вас были вспышки. Попробуйте вспомнить. Отследите, запишите все, что вас раздражает, замените. И вспомните все, что вам радовало. Может быть, это какая-то мелкая глупость, но она вас может привести точечно. Одна точка, вторая точка, третья. Оно создастся и делается вспышка. Выключайте все вот эти вот раздражительные программы, которые вам заставляют что-то делать. Отслеживайте, кому вы что обещаете, кому вы что говорите. Реально оценивайте себя, нужно вам что-то делать или это просто какие-то, опять же, программы вашего долга. У вас был долг, должен быть реально только тогда, когда вы понимаете, что он существенный. Вы не выполняете, значит, это закон жертвенности. Иначе вы будете помогать постоянно, а человек этого никогда не поймет. Вы будете сидеть с родителями, они это никогда не оценят. Или будете покупать таблетки, а может, человеку надо научить его исцелять себя. Да, это потратит много времени, иногда даже очень тяжело. Но если вам в голову мысль пришла какая-то, неважно какая, у вас уже есть эта программа, запомните. Если вам пришла мысль в голову, ну вот пример я вам приведу. Вот, допустим, вам приходит мысль написать произведение. Мне не приходит написать произведение музыкальное. Значит, у меня нет этой программы, значит, у меня нет этой чистоты, значит, у меня нет этой задачи. А у вас она есть. Соответственно, если пришло, это не бред сумасшедшего. Это ваше осознание. Вы его должны провести с тонкого плана в материальный. Сделать шедевр. Потому что я это не сделаю. Другие не сделают. У каждого своя задача. И на что родился, там и пригодился. Где родился, там и пригодился. Не думайте, вот я там убегу, вот там вот за границей, меня там примут. А для чего вы сюда пришли? Поймите правильно, вы видите только внешнюю картинку. Ой, у меня раздолбанный город, грязный город, плохое село, пробки там или еще что-то такое. Почему-то никто не осознает, что или это было там в прошлых жизнях или воплощениях, или на других уровнях, там совсем другой город, совсем другая энергетика. Или в прошлом вы просто удерживаете энергию, чтобы там этот город стал таким, какой он был изначальным. С городами, звездами, кто не знает, посмотрите, почитайте. С правильной сакральной геометрией. Ну, попытайтесь как-то в это вникнуть и понять систему. И поверьте, вы встретитесь и объединитесь на всех уровнях. Потому что это командная, напоминаю, работа. И на тонком плане есть души, которые видят общую картину мира и видят ваши достижения и разочарование. Но самая задача, потому что ваши дети, внуки, правнуки и будущее, они ждут и надеются на то, что все пробудятся. И эта система поменяется. Я думаю, многим эта система не нравится. Но для этого нужно сделать системные действия. И, наконец-то, не бояться реализовывать себя. Поэтому, если вы сформулируете свои принципы и ценности и четко скажете, все, вот этим я буду двигаться, вот это я буду слышать, вот это я буду думать. А как показала практика, с чего начать? Да вот просто, начните с самого простого. Убрались в квартире, занялись здоровьем. Дальше. Работайте над тем, что вам нравится. Исключили ненужное. Дальше. Не представляете то, что делаете. Вы играете, получите. А получится, не получится. Ну попробую, позвоню, напишу там бизнес-план, отправлю. Пойду на питчинг, пойду там, может инвестор какой-то согласится. А может у него с вами контракт с прошлых жизней. Он такой думает, не знаю, вот этому парню или девушке, там я денег. Или там направлю его в науку, он сделает исследование. Потому что задолжал. Как? Ну вот так. Задолжал. Не бойтесь экспериментировать. Вы понятия не имеете, как оно выльется. Но оно, поверьте, выльется то, что нужно. Найдите друг друга и вместе обменивайтесь идеями. Тогда вы будете сильнее. Естественно, я сейчас не призываю никого к бунтам, к революциям. Я призываю. Создание раньше было пионеры. Очень хорошая система. Кружки, очень хорошая система. Кто вам мешает создавать те же клубы литераторов? Качественная работа и думать на своих уровнях о качественном перестроении общества. Можно же модернизировать все. Можно реально, только не в словах, которые мы сейчас все модернизируем, робототехнику, повнедряем в себе чипы, и вообще мозг выкинем, потом ставим компьютер, а потом будем смотреть фильм «Терминатор», там какая-то там часть. Это не означает, стараемся не копировать, не бойтесь копировать, а улучшайте. Старайтесь каждый раз улучшать что-то предыдущее. Запомните правила. Стройте, разбирайте и стройте по-новому. Вы построили систему или построилось общество. Если вам она не нравится, записали, подумали, визуализировали, разработали. Разбираем и строим по-новому. Что, вы думаете, нельзя перестроить? Ну, пожалуйста, посмотрите, как катаклизмы города сносят, а потом перестраиваются. А почему вы думаете, что мыслеформы, система, ну, кто-то там харп использует, кто-то суру использует, а потом кто будет строить новый город? Кто? Кто будет строить новые города после катаклизмов, цунами, землетрясений? Кто? Да неважно, там космический, галактический войн, кто будет, так будет, так будет. Вопрос в том, что если вы сейчас об этом не будете думать, этого вообще вы не создадите и не произойдет этого. Вот классный проект, о котором говорит, проект Венера. Классный проект, супер проект. Сколько делает? Я до сих пор не вижу его реализацию. И очень много таких классных проектов, городов, мастеров. Но один из простых примеров, я об этом говорил в предыдущих лекциях, в предыдущих эфирах. Посмотрите пример города Даманхур в Италии. Ребята объединились на ценностях. Они построили и храмы, и построили и свою валюту. И внутри у них здравомыслящее общество, рожают детей. Да, они маленькие, но они работают. И очень хорошо система работает. Кто-то пробует в Индии, сделает Аурувиль. там в России пытаются Царьград сделать, еще там город света, остальные. Это говорит о том, что общество есть те, которые продвинулись в этом вопросе. Не думайте, что это вообще невозможно. У вас многое не будет получаться, понятное дело. Очень будет много сопротивлений. Но не надо зацикливаться, оно все выстроится. Потому что если вы коллективно будете нарабатывать, вот вы вспомните, как строились какие-то, вот, допустим, даже была война. Вот была война, ну реально разруха. Ничего не получалось, вообще непонятно, как люди выжили. Это я сейчас говорю о той войне, которую мы хотя бы помним. Я сейчас не буду говорить о войнах, о катаклизмах, о потопах, которые были, и загружать вас этой информацией. Ну как-то же люди восстановились благодаря коллективизму, объединению. А почему вы думаете, вам обязательно должен быть кукловод кто-то, кто вами управлять? Раньше очень хорошо была система ценностей, общество выстраивалось и работало. Оно работало очень хорошо, нормально. Было, потому что каждый занимал свою варну. Было копное право, люди сидели, объединялись, потому что на уровне здравомыслия. Не знаете, что такое? Почитайте. Не просто почитайте разочек, а попытайтесь ее внедрить в свою жизнь со своими знакомыми, с друзьями, в семье. Семейный совет собирайте. И тогда поверите, все поменяется. Народные праздники, ведите хороводы. Не просто там думают, а там бегают кто-то там через костер. Ничего подобного. Реализуется потом очень многое. Но когда вы это получается, вы стараетесь постоянно и обучать других. И обучаться через эти советы у других также. В итоге, чтобы подытожить и перейти к ответам на вопросы, у нас получается интересный момент. Первое. Находитесь в настоящем осознанно. Вы четко должны понять конкретно, что вы хотите реализовать, что вы хотите почитать, что вы хотите найти, что вы хотите научиться. Раз. Второе. Примите усилия для того, чтобы работать более осознанно во всем. Еде, воде, питании, одежде, мышлении, на всех уровнях. Да, это получается вначале немножко медленно, вы немножко будете расфокусированы, может что-то не получаться, но поверьте, шелуха уйдет. Начните работать, очень важно, на одной волне со своими чувствами. Старайтесь слышать себя, а не просто как машинальный робот. Используйте все органы чувств, руки, ноги, акупунктуру, каналы, все полностью. Направляйте ваше внимание на, казалось бы, рутинные дела, но они вам помогут понять, почему я выбрал этот там, телефон, эту футболку, рубашку. Проанализируйте на всех уровнях свою жизнь. Поймите, зачем вам это. Когда вы будете управлять короткими упражнениями по развитию осознанности, будь то рисование, писание, запоминание, ну сейчас уже ну, куча всего, поверьте, вы достигнете результат. Многие думают, что вы... Включается эго, я самый умный, я сейчас все там могу, я уже почитал 5 книг, я уже осознанный. Не выполняйте много задач одновременно, доведите хотя бы хоть что-то до конца. Да, может быть ваше предназначение довести 1-2 дела каких-то, но вы их сделаете качественно. А потом ваши дети, внуки, правнуки или там еще кто-то продолжит и сделают тоже качественно, чем лишь бы что попало. Вы сделали что-то незначительное, а это кого-то вдохновит, кто-то про вас ролик снимет, и там тысячи вдохновятся. Самое главное у вас посыл, который вы закладываете. Если вы заводите дневник и анализируете, реально проанализируете, год прошел, ребята, вы использовали те все знания, навыки, которые вам передавали, вы реально народные традиции, ценности поддержите, помогаете. Нету времени уже откладывать, думать, ну ладно, потом. Ай, ладно, какие там праздники, потом там приеду на то капище. Или зачем оно вообще там где-то куда-то ехать еще, в какие-то другие регионы. Или поблизости, я не знаю, даже искать не пытаюсь. Ну ладно, там не хочешь ты там родной верой заниматься, ну хотя бы просто на природу. Когда ты последний раз был? Оп, и мы начинаем задумываться. Повысилась ли ваша личная продуктивность на всех уровнях? Конечно же вы думаете, ну мне надо просто денег, чтобы кредит или машина, там срочно дом. Так это зависит от вашей продуктивности. А если у вас нет энергии, у вас этого не будет. Запомните, у вас ваше программное обеспечение на этом воплощении заложено на определенные задачи. Это, конечно же, по закону свободы воли вы можете переписать программный модуль и там стать с одним на другой, поменять там мужчину там одну на другого или женщину одну на другую там, и так далее. Но вы все равно обусловлены теми задачами, которые вы сами себе сгенерировали. Если вы кардинально пытаетесь поменять работу, у вас пространство, высшие силы, родовая система говорит, ты что делаешь? мы не родимся, мы там нарушимся, мы не продолжим. Ты же сам это захотел, когда сюда приходил. Поэтому все задачи, все мысли, все ваши осознания, все книжки, которые вы прочитали, сгруппируйте по категориям. Поймите, вы не от фонаря. Если вы там читаете электронику, ну, значит, у вас, наверное, есть какие-то интересы. Да, может, вы не научились паять. Ну, не хватает у вас там, паяльник вам не купили. Ну, может, сейчас не купили. Но вы уже столько накупите знаний, вы будете сидеть в какой-то компании, рассказывать какие-то умности. Там, вот я уже там сейчас практически уже там открыл какой-нибудь там антигравитон какой-нибудь, там антигравитационный какой-нибудь прибор, как вот Гребенников там взял и сделал. Вот я сейчас хочу такое же сделать. У меня только там деталей нету, потому что я там самоделкин. Человек говорит, что, сколько надо, вот на тебе, пожалуйста. Вы понятия не имеете, насколько пространство изобильно. Просто доверьтесь. Вплоть до того, что оно может вам материализировать. Будь то золотые монетки на вашем огороде, которые какая-нибудь там императрица оставила, и вы ее продадите на аукционе, вам ровно хватит. Или какое-нибудь еще что-то произойдет. Когда вы сгруппировали по категориям, и вы отключаете все то, что вообще не соответствует вашей действительности. Да, анализируйте. Но пытайтесь понять, это вас оттягивает снова в эту рутину, или вы реально повысите продуктивность. Если это испытание, кто-то заболел, кто-то... Для чего это? Или это просто законом завершенности, по законам кармы закрываются вот эти вот все эти проблемы. И вы просто должны это принять и просто посмотреть, где фильм на это все. Занимайтесь практикой постоянно. Используйте, напоминайте себя. Ставьте защиты энергетические, очищайте дом, обновляйтесь. Постоянно помните, что у вас, вам надо держать строй. Вам надо реально вам пробудить ваших соседей, знакомых, обучить своих детей, внуков, правнуков правильному мышлению, в котором постоянно они будут находиться под воздействием музыки, культуры, непонятно чего. Подумайте о построительстве артелей, подумайте о построительстве общин. Вообще задумайтесь о том, с кем вы вообще живете, какие дальше у вас ценности у вашего соседей. А вы думаете, ну да ладно, эти соседи, зачем они мне вообще нужны? Они живут энергетически полем и вас вдавливают, и периодически вы получаете пробои, сущности каких-то от ваших же соседей, что они там ругаются, потому что они далеко не в системе. А наши предки знали и понимали, почему было такое сильное биополе, и в том числе, если вы знаете, вот как мы празднуем наш календарь, благодаря которому... время сотворения мира в звездном храме. До этого была война, потому что биополе пробили в темное время, и настолько сильная энергетика была здравомыслящих людей, и волхвы ее просто поддерживали благодаря кристаллам, что по вибрациям человек с плохими мыслями, он даже войти не мог. А почему вы думаете, что если в вашем доме будут люди, которые будут думать одинаково, к примеру, слава богу, сейчас строят уже дома, где там живут только вегетарианцы, или есть садики, которые для детей индиго, там кристалл. Слава богу, это уже появляется. Ну, то есть это означает о том, что научитесь понять. Род дает, род помогает, и конкретно это уже проявляется. Вы поймите правильно. А так получается каждый сам по себе. Эта система на этом заинтересована. Максимально вас отвлечь от ваших же способностей. Маленькие вообще знаки, они вот кардинально могут включить. Используйте максимально такое правило. Да, тише едешь, дальше будешь. Не надо сейчас спешить, не надо бежать. Сопоставьте, проведите аудит вашей жизни. И поймите правильно, вот сейчас все ваши стрессовые ситуации, ставьте их друзьями. Примите, что если вы поборете эту ситуацию, вы можете побороть другим. Проанализируйте, подумайте, найдите корень. Потому что если у вас есть осознание, что вы в стрессе или в болезни, вы ее можете побороть, потому что вы ее только что осознали. Если вы еще не осознаете, значит вы в процессе осознания. Чувствуйте благодарность от всего. Чувствуйте, благодарите и говорите, благопринимаю, накапливайте. Не стесняйтесь говорить спасибо, спаси Бог, перекладывать. А вы создаете свои силы, слова и намерения, благодать, которую вы можете потом материализировать в мысли, в слова, в семьи, в здоровых детей, внуков, в финансовый поток, построение, блин, идей каких-то, городов. Благодарите, благопринимайте, накапливайте благодарие, приумножайте со сторицей. Поменяйте общение, поменяйте то, что вы говорите, речь, отслеживайте. Будьте скромны, не надо пафоса, не надо там гордыни, замков каких-то космических или говорить, я там самый лучший, вот у меня там открылось видение, я там начну сейчас через стены ходить. Зачем это? От этого лучше никому не станет, если вы там золотыми яйцами будете плеваться. Лучше не станет, если вы будете там, ну, подлетели вы на 2 сантиметра, и что? Стало кто-то умнее, вы сожгли потенциал на месяц, хотя вы могли сделать какую-нибудь композицию, которая могла вдохновить миллионы. Ну, вы полетали на видеокамеру для своих друзей на 10 сантиметров 5 минут, и что? Реально, сейчас это массово будет включаться, способности открываться системностью. Не надо пугаться, не надо бояться. Нужно принять этот мир и понять, что это естественно. Вы же во снах летаете, для вас это естественно. Почему вы думаете, что на физике этого не будет? Да, будет чуть позже. Раньше наши предки летали себе, на ступах летали, Баба-Яга летала, все летали на колесницах. Ничего, нормально было. Это нормально, естественно. Очень классно. В сказе о Финисте Ясном Соколе там, Настенька взяла, полетела себе, обычная там, дочь фермера, там, на одну планету, на другую планету. Вы же в это поверить не можете. Конечно же, и этого не происходит. Поверите, поменяется все. Как минимум, что у нас Кулыбины мало, которые построят какую-нибудь быстренько, там, может уже в каком-нибудь сарае Вимана он уже построил, он просто стесняется. Поверьте в это. И поэтому у вас получается. Заведите себе правила осознанно все делать, записывать, думать, осмыслять. И вообще осмыслять, кто ругается у вас, кто злится, кто переживает. Выключайте родовые программы. Думайте, отслеживайте то, что вы говорите, с кем вы говорите, зачем вы говорите, о чем вы говорите. Какие вообще, что в вашем поле. Отслеживайте и доводите до того, что ваш мир, все, что вы делаете, приносит вам удовольствие. Подумайте о тех, кому вы можете помочь прямо вот сейчас. Понятное дело, выражайте признательность и учитесь лучше. Цените мнение других. И примите то, что вы не можете изменить. Да, но есть какие-то вещи, пока вы не можете изменить. У вас нет знаний, навыков, потенциала. У вас есть желание. Когда вы принимаете себя, вы перестаете тратить энергию на самокритику. Вы гораздо лучше способны насладиться своими успехами и посмеяться над своими недостатками. Ну и как следствие, адаптируйте свое мышление роста. Как это делать? То есть старайтесь понять, что вот у вас получилась какая-то информация, да, хорошо, обратили на нее внимание, и дальше отследите, что вы с ней будете делать. Реализуйте в проект, почитайте книжку, узнайте лучше, как кто-то это реализовывал. Если вам не хватает знаний и навыков, ничего страшного, почитайте, подумайте, может не за год освоите, но потом. Но самое главное, что оно уже у вас в поле. Иначе это может уйти и все. Как показала практика, я анализировал большинство кармических контрактов, связей, привязок, всех, которые люди выполняют по предназначению. И когда я там работаю, я замечаю, что у людей в среднем от 3 до 5 попыток, чтобы понять урок. То есть в среднем вы по-любому выполните свои уроки, контракты, свое предназначение. Будь то в этом мире, будь то во сне. Другой вопрос, если вы это сделаете, и оно проявится на многомерной действительности, это намного лучше. Помните, что у вас есть всегда выбор. Не нравится это, делайте это. Не нравится то, делайте то. Но запомните, выбор есть всегда. Исследуйте свое отношение к работе. Конечно же, вы будете сомневаться. А если у вас не получится? А если я буду неудачником? Или вы задаете вопрос, там, вот видели какое-то вообще феноменальное открытие, видеоролик. Вы говорите, а это вообще правда? Ну, это, наверное, вот он осознался, вот он крутой, он там уже там пишет, там ролики делает, или книги пишет, или там выступает, собирает, а у меня не получится. Кто сказал? Может, вы что-то можете научить того человека, который я с удовольствием послушаю, другие вас с удовольствием послушают. Вы что думаете, что мы или другие, которые ведут эфиры на Славянском радио, не читают, не смотрят, не слушают? Да если вы станете мастером, да каждый с удовольствием готов послушать мастера, если у нас будет общие цели пересечения. Поэтому вначале вам кажется, не думайте, не осуждайте. Вообще прекратите себя осуждать в виде критики, старайтесь осуждать в виде усовершенствования. Тогда вы формируете развитое мышление роста. То есть вы будете вообще рассматривать любые трудности на рабочем месте, в окружении, в обществе, в эгрегоре. Отлично! Сейчас мы перестроим эгрегор. Отлично! Сейчас мы перестроим рабочее место, обучу всех. Очень классные примеры, когда ребята в кризисы, когда книжки там не покупали, там книжные компании. Я был на тренингах, на владельцы компании увеличивали рост в кризисы в 4 раза, потому что они обучали. Это исторические факты, вы можете посмотреть, почитать. И они обучали персонал, потому что они начинали читать. и у них внутренней депрессии не было, они делились между собой внутри книжного магазина и таким образом вовлекали людей, которые заходили в книжный магазин, и они хотели, ой, о чем вы, ребята, говорите? А, об этой книге. Что, серьезно? Там такое написано? Да, точно. А можно? Да, конечно, покупайте. Увеличили продажи, и всем было интересно, было развитие. Так если это можно сделать на книжном магазине, а кто вас запрещает? Вы сидите на рынке, ваш бабушка на рынке, дедушка на рынке. Ну, допустим, или на швейном магазине, или еще в чем-то, что тяжело рассказать. А ну, как сарафан на радио. Вначале маленькое, расскажите о здоровом питании, о травничестве, о какой-нибудь зарядке, о дыхании хотя бы. А потом эти бабушки ну, разлетятся, раз. Они не будут думать о политике, они о том, асфальт зимой положат или не положат. Там получится что-то, не получится на выборах пройти там, тому или иному кандидату. Они будут думать о реальных вещах. А вы их внук или внуки уже кому-то, бабушка или дедушка, так делитесь и помогите подняться. Да, это титаническая работа, поменять систему эгрегоров там, Советского Союза. Берите, оставьте лучшее, но работайте с тем, что было несовершенно. Для того, чтобы это завершить и перейти к ответам на вопросы, я долго-долго думал и решил сделать такой, как говорится, здравомыслящий акт доброй воли. Как говорится, чем мы больше даем, тем больше получаем. Я в свое время разработал проект, который называется «Открой свое предназначение». Это комплекс семинаров, 24 видео-вебинара, которые с домашними заданиями, с практиками, которые на сегодняшний день, опять же говорю, на мое мнение, я не претендую на самые лучшие или самые уникальные, нет. На мое мнение, это сбор максимально той информации, которую я смог собрать за 10 лет, всех тренингов по предназначению, семинаров, курсов, тренингов, там, всевозможной ведической литературы, и создать систему обучения, опять же говорю, канву. Понятное дело, что в этой системе очень много есть, вам надо будет самостоятельным работать. И этот курс уже прошло ни много ни мало, там где-то под 700 человек, из которых очень многие поступили семьи, нашли там мужей, жен, родили детей, у кого-то открылись способности, кто-то начал быть тренером, мастером и так далее. Я просто подумал, если я это могу дать, не вопрос, я готов дать безоплатно, причем с приставкой именно не без, а безоплатно. Но вы должны дать посыл, как говорится, по закону благодарности. Если мне получится пробудить или помочь вам пробудиться, да ради бога, мне не жалко. Потому что у меня есть и курсы «Люди света», и курс «Мастер света», который помогает обучить реальных целителей, реальных мастеров, которые будут также видеть внутренние органы, которые будут лечить, диагностировать, которые будут понимать. И вы будете помогать другим на своем уровне. Мне не жалко. Я наоборот с благодарностью поделюсь. Просто напишите мне на электронный адрес или в социальных сетях. Просто я такой-то, такой-то. Ну не просто, знаете, как говорится, дайте мне, а я пощупаю, там посмотрим. Просто напишите. Я хотел там... там давно узнать свое предназначение, и хотя бы три слова, почему вообще вы хотите узнать предназначение. Или я там, можете написать хоть диссертацию и тираду, мне будет очень интересно почитать. Там, я 10 лет пытался, у меня не получается, помогите мне на путь истинный направить. Я поделюсь вам курсом бесплатно. Будь то одним, будь то вторым, будь то третьим. Надо? Я готов вам помочь максимально открыть и используя свои навыки наработки, используя знания, помочь вам вспомнить то, кем вы являетесь, и ваши прошлые жизни. И не просто дать, знаете, как вот многие подсаживаются там на всяких там целителей, эзотериков, шаманов. Нет, я вам буду направлять, ни в коем случае не навязывать свое мнение. Это подход светлого пути, путь развития, помочь вам самостоятельно развиться. И если вы готовы реально развиться на благо нашей великой Родины, нашего великого народа, я всячески готов помочь вам в этом, идеей, советом, бизнес-идеей, как там, не знаю, найти деньги, не просто тупо, я вот хочу найти деньги, где их нет. Сделайте работу, вначале что-то дайте пространству, сделайте какое-то действие, а потом вы получите результат. Я готов это делать бессрочно, Но в данном случае я это делаю только для тех, кто готов это именно написать, не просто на халяву, а который готов сказать, да, я готов это делать, потому что я готов уже к пробуждению, я готов уже к действиям, я готов уже к изменению. И не надо, и поверьте, единственная оплата будет ваша реализация. Вы реализуетесь как человек, как не просто как человек, как людина, а как ас, как мастер. Тогда и мое сердце, я думаю, и всех других здравомыслящих будет радо, потому что мы живем на одной земле. Мы живем на одной планете. А если эта планета умрет, я думаю, все остальное это уже бессмысленно. Поэтому давайте систему построим здравомыслящего образования на всех уровнях и поможем каждому. Максимально имея те наработки, знания, навыки, которые мы уже... Сейчас время информационных технологий, очень много информации. Я не претендую на лучшие знания. Я просто лишь хочу дать вам помощь. Кому-то она пригодится, а кто-то уже мастер, ему это уже не нужно. Но не пробовать, это с моей бы стороны было бы неправильно. Поэтому я хочу попробовать максимально дать толчок вам найти себя и стать лучше, чтобы и знания, и навыки, и вопросы, и контент. Вы 10 раз подумали перед тем, как спрашивать, писать, вы сами нашли ответы на свои вопросы и научили других, тех, которые еще не проснулись. Вот именно это я хотел с вами поделиться, вот именно этим я хотел вам передать, вот именно ради этого я пришел сегодня на этот эфир. Благодарю. Хорошо, замечательно. Ну что же, после такого доклада можно нам переходить ко второй части, о которой ты уже говорил. Напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, не путайте с другими радио, которые вот стали себя называть славянскими. И также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Почему не путайте? Да потому что если вы где-то напишете свои реплики, комментарии не на наших каналах, то мы просто их не увидим. А если мы их не увидим, то не сможем вам дать ответ. И вы будете потом удивлены. Ну так же, как же так? Ну пишу я, пишу, ответа не получаю. Так вот, чтобы получить ответ, необходимо писать в нужном месте, в нужное время, чтобы потом не быть героем рассказа про Ваньку Жукова. Итак, маленькая отбивочка. После этого мы переходим ко второй части вопросы и реплики, которые получили от наших радиослушателей и зрителей. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 21 ноября 2018 года. В виртуальной студии Александр Жарков, Алексей Орлов. И мы сегодня говорим на тему «Система обучения здравомыслящего человека». Первая часть была посвящена докладу Александра. Такой пламенный доклад, пламенная речь. Все по смыслу, все по существу. И сейчас пришло время нам поотвечать на реплики и вопросы, которые мы принимаем, еще раз напоминаю, на сайте нашего радио, slavradio.org, и у нас, ну там есть чат, естественно, где можно писать, и у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Опять же, обращаюсь к нашим радиослушателям и зрителям. Если вы человек осмысленный, если вы стремитесь разобраться, что в этом мире происходит, как в этом мире происходит, для чего вы здесь, то в этом случае вы себе не будете позволять каких-то грубостей и гадостей по отношению к тем, кто присутствует в чате, кто читает реплики, и, естественно, к тем, кто участвует в эфирах. Поэтому ваши сообщения, ваши реплики нам всегда интересны, даже если мысли, высказанные в них, не соответствуют тому, что в эфире было сказано. Ибо здравомыслящий человек – это тот, который имеет свою точку зрения и вправе ее доносить. Если же пришел к нам гоблин какой-либо, который пользует, скажем так, запас словесной эмочки-людоедочки, то в этом случае он отправляется в баню. Поэтому не грубите, не хамите, не выражайтесь. так, как не следует в обществе здравомыслящих людей, и тогда все будет нормально, все будет хорошо. А то бывает часто до смешного. Начинает человек за здравие, вроде говорит хорошие, прекрасные слова, но потом сам себя распалил, у него вот это вот животное начало берет верх, и мозг вставляет какую-нибудь такую реплику в конце. А вы там все... а я один Д'Артаньян. Ну и так далее. Вот таких мы тоже, несмотря на то, что вроде бы мысли изначально были здравые, мы тоже в баню сразу посылаем, потому что именно поведение гоблинское себя выдало. А здесь все-таки не гоблины, а человеки. Итак, Максим Архипов. Вопрос в эфир. Здравия всем. Здравия, Алексей, Александр. В современном обществе система зомбирования и удержания людей в различных агрегорах происходит посредством взаимодействия с нижними чакрами человека, связанными с Землей. Различные явления, оказывающие влияние на включение в здравомыслие человека, связанные с проработкой верхних небесных, в кавычках, чакр. Имеется ли отличие последовательности включения каналов сих сил для мужчин, связанных с воздухом, солнцем, имеющим мужское начало, и женщин, связанных с Землей, имеющей женское начало? Является ли основным движение вихрей по каналам сил внутри человека вверх-вниз? Например, во время смерти душа движется по позвоночному столбу. Ну вот таких несколько вопросов. Если тебе нужно будет какой-то вопрос или какую-то часть повторить, ты обращайся. Да, благодарю. Еще раз благодарю за вопрос. Очень интересно. Ну, во-первых, нужно понять, что понятие эгрегоров – это очень многомерная суть. И когда мы воспринимаем понятие эгрегора, мы уже подсоединяемся на том или ином уровне к нему. И нельзя так говорить, что эгрегор только на двух чакрах. Ну, к примеру, там эгрегор религии. Почему? Есть в эгрегоре религии люди, там, которые там, просветляются, там, видят каких-нибудь там, святых духов, там, ангелов, сути, учителей. То есть это говорится, что он на нижних чакрах воспринимает. Или, к примеру, он там... эгрегор телесериалов, ну, к примеру, допустим, да, вот вроде бы, да, деструктивный эгрегор телесериала, и он там, ну, только культивирует пахихи, пахаха, там, ну, я не буду говорить, какие шутки, какой чакры развивает. Вопрос в другом. Есть те, которые могут через, допустим, находясь в эгрегоре, накопив критическую массу в сериале, там, на 1575 серии «Санта-Барбары», проникнуться, что у нее такая же проблема по закону дуальности, по закону притяжения в семье, и у нее там реально там либо любовный треугольник, либо там ненависть мужу, жене, сестре, брату там и так далее, и он включает верхний уровень диапазон чакры, то есть он к эгрегору подсоединяется уже не на первый, второй, а на третий, седьмой, восемнадцатый, 54-й. Потому что у нас, если вы знаете чакры, сейчас космическое время 22 активных верхних периферийных, боковыми 49, с мелкими исключениями 144, поэтому нужно понимать, что мы подключаемся не только банально так, по классической системе, даже по той же славянской системе их у нас намного больше и с переходом намного больше. Поэтому понятное дело, что женщины и мужчины включаются и вихрь структурных потоков идет правосторонний, левосторонний, но тут важный момент, нужно понять, что и женщины, и мужчины подключаются, используют те или иные уровни. Поэтому подключение к эгрегору происходит индивидуально, и каждый эгрегор может вас подключать и на верхних, и на нижних уровнях по вашим же запросам добровольно. Другой вопрос, что с этим делать? Ответ очень простой. Знаете, как говорится, я видел какой-то демотиватор прикольный, я думаю, вы его тоже в интернете видели. В любой непонятной ситуации повышая осознанность. То есть, когда вы повышаете вибрации, то у вас отпадает дурь из головы. Ну, вот многие там думают, вот мне очень яркий пример, тоже не буду называть автора, который он говорил там, в начале там славянство, все ходят там молятся, потом все осознают, что все там проблемы в евреях, потом все осознают, что все проблемы в анунаках, потом все осознают, что все проблемы там еще там вообще в деструктивных силах. А потом только он дальше уже не дошел, просто поэтому на верхнем уровне эгрегора там воспринимание. Это вообще уровень опыта дуальности и договоренность на всех уровнях. Поэтому надо воспринимать, с каким запросом и для кого, на каком уровне подключение. Это же надо понимать опыт не с позиции дуальности, смотрите, а с позиции больше. Если человек залип на этом уровне, ну, к примеру, вот я вам приведу привычку. Человек пьет или курит, ну, не важно, ну, какую-нибудь вредную привычку. И вот человек, вот он сидит, я, кстати, об этом рассказывал в лекциях по астральным паразитам и по привычкам. Кто захочет, может эти эфиры переслушать. Так вот, смотрите, вот вы ему говорите, так, ты не кури, не пей, это плохо. И в этом появляется та же наша древняя буквица «помогает». Вот есть человек понимает ну, информацию, то есть есть просто знание. Вот он говорит, на пачке сигарет написано, курение вредно для здоровья, или там курение убивает, или там алкоголь убивает. Вроде бы есть знание какое-то, и вы ему говорите, но человек еще не дошел, критическую массу он не накопил, у него еще нет ведания, что он реально себя разрушает, что он реально не видит своих клеток, своего будущего, что он забирает энергию из будущего, что он забирает энергию с родовой системы, со своей успешности, с реализацией своего предназначения. Он просто тупо выключился, его система выключила, но он же ей позволяет по закону притяжения, по закону силы воли и свободы, он согласился в это, поиграть в эту иллюзию. И поэтому в данном случае вы его пытаетесь поддержать, и там, ну давай, пробуждайся, посмотри, брось курить, мы тебе там сейчас к шаману, к ясновидящему, яйцами там выкатаем, свечкой там выльем, воском там, или там еще чем-то там. А это на самом деле по факту работает ваша гордыня и эго. У вас работает, вы хотите, вам не нравится, что в вашем поле находится ваш родственник, пьет или курит, ваш муж, жена там. Вы не хотите копать над собой, работать. Вы не хотите. И подключение к эгрегору вы видите только на первых чакрах. Вы не хотите видеть, что ваше сознание замечает этого человека на этих уровнях. И вы уже думаете, вот я там поднялся, я там уже осознал истину, а он на этих уровнях. По закону притяжения тут есть два варианта. Либо вы осознанно с верхнего уровня спустились на нижнем, либо в момент осуждения человека, на каком уровне он воспринимает эгрегор, он на этом уровне и осуждает его. Соответственно, он уже был на этих вибрациях. Может, он только читал о этих верхних уровнях. То, о чем я говорил в начале лекции. Либо по форме, либо по содержанию. Если вы по содержанию истины, вы вообще даже не будете осуждать. Вы создадите условия. Да, человек, ну, запутался он. Но создадите условия, когда он накопит критическую массу. Это не означает, что он выкурит все сигареты на планете или выпьет весь спирт там, и так далее. И там пройдет все уровни в танчиках или в квестах, или там в этих варкрафтах, или еще где-то. Это означает, что вы создадите обстоятельства, при которых у него мозг начнет шевелиться через понятие социальной задач каких-то. Ну, определенные обстоятельства. Вы видите человека из зоны комфорта, и он поймет, елки-палки, проснись вообще, где ты находишься? Только тогда вы сможете истинно смотреть, на каком уровне он находится в подключении к эгрегору. Поэтому верхний и нижний поток – это все лишь потоки. И как они закручены, это вопрос просто подключения и входа мужского и женского начала. Другой вопрос, как вы воспринимаете эту информацию. Для того, чтобы научиться кого-то вытягивать и научиться управлять этим процессом, нужно смотреть многомерно. А почему вас это волнует? А как вы это видите? Вначале проанализируйте, подумайте, посмотрите, сами осознайте на всех уровнях. И поверьте, вообще даже можно ничего не говорить, просто вашим полем или вашем свечении человек подумает, слушай, а что ты такой яркий? Потому что вы говорите, я вообще никого не осуждаю, не думаю, и вообще там не надо мне молиться, и там на иконам кланяться и так далее. А что, так можно? А ты попробуй. Попробовал человек, хоп, точно, работает. Ого, так что, и вообще не надо и ходить, или там пить, курить, и еще можно увидеть там нирвану и высшие миры, и еще, и ты даже при этом не сумасшедший. Ну, ты же видишь, нормально, и жена, и дети, и все остальное. То есть вы своим здравомыслием, своим образом жизни, своим стилем показываете. Вот это уже есть понимание, вот это уже есть ведание. То есть если вы ответственно подходите к вопросу работы с эгрегорами, ну, это уже другой момент. Если вы просто сказали и прочитали слово эгрегор, и 15 тысяч раз его услышали из других тренингов, семинаров, курсов, ведаете, как работает эгрегор. Постарайтесь довести, еще один закон космический, от количества к качеству. То есть максимально количественно доведите свои знания по этому вопросу, и они перейдут в качество. И вот тогда вы качественно сможете сформулировать ответ на любой вопрос. Надеюсь, я обширно постарался ответить на ваш вопрос, и я ответил. Надеюсь. Если я неправильно, то перезадайте вопрос или реплику. Давай еще вторую часть мы как-то так обозначим более конкретно. Является ли основным движением вихрей по каналам сил внутри человека вверх-вниз? Например, во время смерти душа движется по позвоночному столбу. Движение вихрей происходит постоянно. И подключение к чакрам, оно связано не только с вихрями, а это связано с уровнем вибрации. Вы же должны забывать, что каждая чакра между собой связана лепестками. То есть каждая чакра в себе чакра, то есть сам себе лук, то есть сама пространство, система в себе замкнута. Если одна закрывается, то закрываются на всех чакрах лепестки. Эта система, она дуально работает, и чакры некоторые работают попарно. Поэтому нужно понять, что система подключения к тому или иному эгрегору, она влияет не только на уровне закрученности левосторонней или правосторонней, оно еще работает на многомерном уровне, потому что надо не забывать, что у нас у наших чакр есть еще античакры, и это противоположная работа с другими параллельными реальностями и в том числе антимиром. Поэтому подключение к эгрегору проявляется не только верхнего и нижнего потока и чакральной системы, а еще и античакральной системы для того, чтобы компенсировать. Это еще один закон космический, о котором я говорил, сила действия равняется силе противодействия. Все должно быть уравновешено в гармонии. Если вы где-то подключились, то где-то в другом пространстве, ну, образно говоря, вы отключились. Ну, может, конечно, это глупо так звучит, но надеюсь, я правильно объяснил или доступно простым языком. Хорошо. Ярослава Ярославна, вопрос в эфир. Как прочесть свою матрицу? Классный вопрос. Для того, чтобы прочесть свою матрицу, а, нужно иметь энергию, б, нужно понимать, где находится матрица, с, нужно понимать, что вы конкретно хотите услышать в своей матрице, д, какую именно матрицу? Матрицу естественного развития, матрица индивидуального поля, матрица фантомов, матрица ваших жизней, матрица голограммных иллюзий. Матриц очень много. Дальше, вам нужно понять, как говорится, вот знаете, как в телевизоре, чтобы получить картинки там разных телеканалов, вам нужно иметь, телевизор, б, проплаченную эту, как говорится, кабель, который вставляется, и вам оператор посылает этот зеленый сигнал. И телевизор еще должен иметь электричество, он еще должен работать. И у вас есть, соответственно, энергия, б, желание, то есть у вас телепередача уже есть, с, четкое понимание, как это работает, и у вас телевизор работает нормально, ваш третий глаз и органы, которые считывают эту информацию, работают на всех уровнях нормально, у вас нету конфликта. Ну, на всех, будь то у вас там розетка не 220, а 380, и правильная информация. То есть, если вы не отвлекаетесь, все остальное, за запросу, спросите, и дадут вам, стучите, и откроют. Садитесь, медитируйте, кто-то через медитацию, кто-то через молитву. Потом достигнете критической массы, будете думать, ваше сознание, вы вот знаете, как вы сейчас сидите тут и там смотрите или слушаете, кто там едет в дороге или запись слушает. Он сейчас своим сознанием, точка сборки, находится в комнате, в помещении, в машине, неважно где. Если вы смещаете свое сознание, вы можете убрать это пространство, вы уже будете под другим углом. Поэтому, когда вы считываете, вы должны научиться управлять считыванием информации, общаться. А вы сейчас слишком заняты, там надо сегодня успеть, надо позвонить другу, надо поделиться, надо пойти на работу, надо пойти в школу, в институт и так далее, кормить ребенка или убрать квартиру, или пройти продукты. Больше уделять времени запросу, считыванию, то рано или поздно вы научитесь. Сейчас очень много, я уже говорил, курсов, тренингов, семинаров, которые помогают, позволяют, причем мало того, хочу сказать, в интернете, на YouTube можете это даже вот так взять, скачать, посмотреть. Главная практика. Понятное дело, куча шарлатанов, куча непонятно кого, или подсаживают каких-нибудь сущностей, которым мы говорим, мы вам сейчас там все откроем, только вот вам будет там внутренний голос все говорить. Он там вначале с вами поговорит, а потом будет с вас плату брать, ну, абонплату, как говорится. Поэтому я сторонник личного видения, а не с помощью там сущностей. Ну, один из ярчайших примеров, вот, как говорится, о наболевшем. Вот наши предки, когда уже происходили там первые, вторые, третьи катастрофы, да, у людей не хватало знаний, навыков, но они использовали техники, кто рунами использовал, кто имел какие-то знания, там, дождик останавливать. Они не понимали физику процесса. Ну, там, типа, сказал три слова, там, на тучку, там, ножиком поводил, все, там, дождя нету. Или, там, наоборот, там, дождь есть. Ну, кто понимает. Но когда 20 человек возьмут ментальное поле, его заблокируют, этот уже дождик, он не получится взять, потому что он не понимает, на каких уровнях это работает. Автоматически, когда он не понимает, его потом скажут, так где, ты нас там дурачишь. Поэтому так волхвы истребили. Поэтому запомните, доведите любую информацию. Даже вот вы начали учиться, вы такие маленькие детки, которые вначале только начали получать информацию. И я, и все остальные это проходят, это нормально. Я учусь каждый день. Получили какой-то образ? Доводите его до совершенства. А мой это, не мой это, а почему этот образ, а какой он, большой, шире, дальше, к какому он времени, вообще к времени он относится. Чем больше мы начинаем перелопачивать информацию и анализировать, и думать, используя все возможные, я уже говорил, техники, практики, всевозможные повышающую осознанность литературу, вы сможете считать матрицу, уже сказал, только надо определиться, с какой матрицей. Надеюсь, ответил. Угу. Хорошо, Ярослава Ярославна, продолжайте тебе вопросы задавать. Как стать таким просвещенным, как ты, лектор? Очень хочется проснуться. Дозволь за тебя отвечу. Вот об этом Александр рассказывал всю первую часть. Как таким стать? Есть тебе что-то дополнить? Дополни. Не-не-не. Да, есть дополнить. Смотрите, это надо поддержать. Смотрите ролики Славянского радио и делайте практики лекторов, всех, которые на Славянском радио со здравомыслием. И делайте выводы. И когда вы сделаете выводы и попробуете, ваша жизнь поменяется. Вот такая реплика. Хорошо. Олег Бажин. Вопрос в эфир. Сколько единомышленников у сказителя вокруг него? Есть ли поддержка родных и близких? Вот два вопроса. Сколько у тебя единомышленников, которые с тобой занимаются общими делами? И есть ли поддержка родных и близких? Поддержка родных и близких есть. Ну, понятие единомышленников сколько – это вопрос, опять же, дуальный. Ну, мы сейчас слушаем. То есть вы пришли. Слушайте, там, кто на прямом эфире, кто запись будет слушать. То есть по факту это уже тоже поддержка, потому что вы будете дальше знания, навыки как-то внедрять, реализовывать, то это тоже поддержка. А кто-то в момент сейчас не слушает нас, а где-то в ночном клубе проводит прекрасное время или делает какие-нибудь там ролики похабные или еще какой-нибудь дурней политической занимается. Поэтому просто эта поддержка, она на каких уровнях? Это тоже вопрос дуальный. Надо принимать многомерно. Есть здравомыслящие люди, есть те, которые помогают с организацией. Кто-то помогает, говорит, там, вот приезжай там, на фестиваль. Кто-то говорит, вот там Алексей говорит, приходи, выступай. Ну, то есть вопрос поддержки, это вопрос, он очень объемный. И я отвечу на этот вопрос так, достаточно. Но хотелось бы, конечно, лучше, и мы идем не к достаточному, а... Вот сейчас, вот, допустим, достаточно, а потом хотелось бы прийти к такому термину предостаточно или еще более в достатке. Как вы помните, да, у нас были такие термины, как самое главное, чтобы не довели вы свое состояние, когда у вас худо, то есть вы прохудились, у вас нет вообще единомышленников. У меня их пока что достаточно, но мы не ограничиваем, потому что, опять же, единомышленники, они могут быть и на тонком плане, мы можем с вами и очень с многими слушателями Народного славянского радио, не только я лично взаимодействую на тонком плане, во снах мы взаимодействуем, вы просто, у вас энергии нету, вы дрыхнете, вы не вспоминаете, вы только утром просыпаетесь, а что-то было прикольное, не помню, надо срочно на работу, потому что опаздываю. Вы же не сидите, вы не думаете, вы не делаете практики, вы не записываете сон. Вы не пытаетесь идентифицировать, кто это был вообще, там, 15 человек непонятной наружности и внешности. Когда вы системно с этим поработаете, то, конечно же, единомышленников будет достаточно. Хорошо. Далее Евгений Соловьев. Вопрос. Сказитель может сам влиять на погоду? Да, неоднократно показывал, неоднократно массово даже, когда организовывал свой кристальный фестиваль, много раз благодаря там деструктивным силам назывался даже и погода, и морок, показывал, как это делать. Есть там всякие возможные видео, кто захочет кристальный фестиваль, посмотрите. Вплоть до того, что один из ярчайших примеров и увидел поддержку высших сил, и ну, вот действительно увидел чудеса, когда надо было создать водоемы там, в одной определенных местностях, где была засуха, и как земля матушка помогала, и дожди создавала при засухе, и вода в колодцах появлялась, и озера наполнялись. Такое было. Но вопрос не в этом. Вопрос не в том, что там, я умею, а вопрос в том, чтобы каждый умел, и каждый научился, и каждый попробовал, и системно это делал в том регионе, в котором это и есть нужда, а не просто там энергия сбрасываться. Хорошо, идем далее. Ярослава Ярославна, реплика в эфир. Чтобы избавиться от страхов и негативных мыслей, поможет веганство? Ну, для того, чтобы жить и радоваться, нужно жить и радоваться. Если вы пройдете ваш путь через веганство, хорошо. Если ваш путь через сыроедение, хорошо. Если у вас путь помогать котикам или собачкам, тоже поможет избавиться от страхов. Веганство – это не решение всех вопросов, но это просто лишь свободная энергетика и вообще отношения. Если вы просто говорите, бьете себе в грудь и говорите, вот я же вегетарианец, я же не ем мясо, я молодец, вы еще далеко, там не вегетарианец или не сыроед, там, или неважно кто. Вопрос просто в другом. В каком состоянии вы находитесь? Если вы с любовью понимаете, что вы уже перешли на этот уровень, то ваше состояние правильного питания поможет вам понять, ой, точно, а я же могу то же самое делать и с любовью. Вот точно так же, как я уже перестал есть, допустим, мясо, допустим. Я точно так же с любовью могу вот эту любовь направить на мой страх одиночества, страх там, бедности, страх там, там, не любви к себе там, или еще чего-то. Ну, то есть это просто такой же процесс по факту, который просто вам надо осознанно понять и принять техники, практики в случае вашего страха. Но если же вы, ну, как говорится, не понимаете или не знаете этих техник, и думаете, что если вы съедите 15 тысяч килограмм кабачков, у вас откроется третий глаз. Ну, и думаю, этого не произойдет никогда. Иначе мы там за жизнь там, помидоров, огурцов съедаем, и почему-то этого не происходит. Иначе бы у всех уже это было. Ну да, если позволишь, дополню. Дело в том, что я профессионально уже много времени трачу на то, чтобы помогать людям разобраться, что такое страх, и как из-под него уйти, как страх перевести в состояние предохранителя, естественно, а не управленца над собой. И вот такие семинары просят проводить. Вот в Москве тут будет ближайшее, потом в Питере будет, ну и других тоже, в Нижнем Новгороде. Но дело не об этом. Здесь без рекламы, потому что и так там хватает уже залы полные. А в том, что наблюдая за людьми, я понял простую вещь, что да, чем чище пища, тем чище и мысли могут быть. Но если изначально пища только для здоровья, то в этом случае может получиться парадокс. Парадокс мерзавца-сыроеда, например, или мерзавца, может быть, даже праноеда, или мерзавца-вегетарианца. Потому что известны случаи, когда многие мерзавцы были вегетарианцами. Они это делали не для того, чтобы улучшить свою энергетику, улучшить свои мысли. Они это делали только из-за того, что вегетарианство полезно для здоровья. И не более того. Да. Но как они были мерзавцами, так они мерзавцами и остались. Они жалели кошечек, жалели собачек, они не убивали там, других каких-то свинок и коровок, и не ели. Не потому что они были человечны, они при этом могли тысячами людей уничтожать, просто вот расстреливать, сжигать, убивать, резать живьем и так далее. Они как были тварями, так они тварями и остались. Просто они для себя отметили, что вегетарианство – это полезно. Вот если с этой точки зрения, только для здоровья, но это практики очищения организма. И они могут, конечно же, сподвигнуть на какие-то здравые мысли. Да, может там проясниться мозг, потому что зашлакованность идет, нормальное кровоснабжение начнет действовать в организме. Все это может случиться, но это только инструмент. Это инструмент. Инструмент для здорового тела, инструмент для раскрытия энергии, инструмент для, может быть, там, повышения каких-то, как оно сейчас принято говорит, вибраций, энергетики. Но изначально это мысль, изначально это посыл. Если вы просто делаете для тела, того самого тела, которое имеет животное начало, и оно с пикельными мирами связано, ну, в этом случае, ну и что? Ну, тело у вас будет здоровое, да? Сколько у нас примеров, когда в здоровом теле, ну, совсем нездоровый дух, и тем более нездоровая душа. Когда здоровые такие, а ума-то нету, велик пень да дурит, да. Поэтому надо понимать, что первично. Вы для чего хотите быть человеком вообще? Для чего вы слушаете это? Одни слушают, чтобы похвастаться перед кем-то, а я вот такой-то умный. Другие слушают для того, чтобы сделать какие-то выводы и другим рассказать. А третьи делают так, чтобы жить было вообще хорошо всем. Так что первично мысль, а отсюда уже все остальное. Есть желание избавиться от страхов. Давайте разберем, что такое страх, почему он возникает, почему он начинает вами управлять, а кто такое тело, а почему оно взялось, а кто первично, свет, мрак, кто кому служит, ну и так далее и тому подобное. Вот с этого надо начинать. Да, буквально дополню два слова. Вот пришел ответ от буквицы. Да возьмите просто, посмотрите по буквице, разложите. Что такое там? Это форма утвержденного асом вашей благодати характера. То есть вы себе блокируете как ас определенную форму поведения. Вы боитесь того, чего вы просто не можете свою энергию реализовать. То есть она у вас знаком минуса, не плюс. Она не высвободилась. И поэтому вы страхом блокируете еще то, чего не произошло. Или вы думаете, что это произойдет, но этого же нет. То есть вы думаете, о, я буду одинокой, а, или там, так, это же еще не произошло. Думаете, ну как, я сейчас же одинокая. Ну вот вы уже ставите клеймо вообще навсегда. Но если по факту посмотреть, расширили сознание, форму убрали, утвержденную, то, что вы сказали, как это вы одиноко, а клетки, а органы? Органы вас любят, они общаются, там воздух, пространство, деревья, да уже какое одиночество? Оп, уже нету страха, страх бедности. Как я бедный, я несчастный, ну как это бедный, несчастный? Руки, ноги, еда, энергия есть, движение есть. Ну, как же бедность? Только с подмена понятий, слов поменялось. Бедность-то была какая? Бедность, она поднималась в духовности. Раньше это у нас сейчас слово «бедный богатый» — это финансовый поток. А раньше это вообще, ну, мизматством называлось. А бедный богатый — это тот, который Бога накопил в себя. А бедняк — это тот, который беду накликал. То есть он не слышит ни рода, ни Бога, ни вообще поддержки. Он дурню какую-то делает несуразную. Он с головой не дружит. Поэтому просто надо убирать эти установки, формы и позволить себе быть Богом, Творцом и создавать здравомыслящую благодать. То есть если вы не можете создать что-то хорошее, лучше вообще ничего не делайте, посидите, подумайте, поучитесь, а потом реализуйтесь. Ну, в общем, да. И надо понимать, что страх там бывает разный. Есть страх животного начала, есть страх божественный. Не тот божий, ну, страх, да, который нам вселили в голову через какие-то религиозные догмы. Там уже все очень упрощено. Там божественный страх, божий страх перевели, страх, ну, понятно, какой. Вот, поэтому мы говорим о страхах природного начала для животного. Вот поскольку тело, оно сейчас в нашем мире доминирует над сутью человека, над сущностью человека, над душой и телом, то в этом случае необходимо для начала тело правильно воспитать. Вот если тело правильно воспитано, то тогда будет герой человек. Тогда он этим телом сможет как инструментом управлять. А если тело не воспитано, ну, в этом случае тогда тело и будет управлять тем, что есть вокруг него и самим человеком, то есть отключит царя в голове. Но когда царя в голове отрубает, в этом случае тогда и попадают всякие неприятности, поскольку животное всегда рефлексует, животное всегда подчиняется тому, что вокруг него, а не создает само. А раз так, то в этом случае будут те, кто будет управлять животным. Ну и будете вы как щука, которая кидается на блесну проплывающую, думая, что это рыбка, а потом оказывается в ухе. Ладненько. Владимир Измытиевич, вопрос. Много лет астроном изучает Вселенную и никого не нашли. Вселенная молчит. А на Земле все говорят «бла-бла-бла» со всех сторон непрерывно. Почему такой дисбаланс? Может, нам нужно заткнуть свои фонтаны, чтобы услышать Вселенную? Прямо Козьма Прутков, заткни фонтан. Ну, ответ он сам собой разумеется. Это вот образно говоря, вот то, о чем я говорил в лекции, вы проверяете информацию или нет? Вот вы говорите, кто-то сказал, какой-то там ученый из бог знает какого города, вы вообще его не видели никогда. И вообще, вы смотрели, может, он пришел, посмотрел на потолок и сказал, все, грант доказан, инопланетян нет. Вообще никого нет, я там посмотрел на Хаббле или там на фотошопе нарисовал 15 тысяч новых звезд. Точно, там тарелок нет, проверено. Вы видели, вы смотрели, вы анализировали, вы использовали сами собственное расследование, делали, на основании чего вы думаете, что там кого-то есть или кого-то нет. Я сейчас не говорю, что там инопланетяне есть или их нет. Я хочу, чтобы вы сами до этого дошли. Но так бы было логично, чтобы вы сами проверили просто это, а уже потом делали выводы. И потом либо принимали, либо опровергали. Если вы сделаете расследование, то вы получите ответ на свой вопрос. Причем любой. Я ответил. Да еще надо понять следующее, что Вселенная настолько громоздка, настолько велика, что вот просто понять, где находится ближайшая такая же земелька, где есть такие же, как мы, которые также находятся на таком же уровне развития и примут такие же, например, колебания из наших антенн, которые мы туда посылаем, да, наших передатчиков, но это, как это, даже не капля в море. Да, конечно, не капля в море. Да, потому все что, почему-то... Многие просто вообще не понимают, думают, ну там все живем и все. Вы себе представляете, вот вы просто даже вот возьмите, там, откройте там, те же знания современных, как говорится, ученых, которые там создали карту звездного неба. Вы посмотрите, вы видите хоть одна планета, чтобы так гармонично двигалась с другими планетами? Вы, даже если мы сейчас берем там теорию больших, малых, там, средних взрывов, каких угодно, я не буду это комментировать, вы просто для себя подумайте, если оно взрывается, оно все хаотично, а как тут все так гармонично? Оно как-то само созданы наилучшие условия для развития флорой, фауной, там, куча эволюционных там, штук, технологий, генетики там, и так далее. Да, там много всего непонятного еще, и вброса, и так далее. Условия есть для того, чтобы это было. Другой вопрос, хотите вы узнать, кто это сделал, как это сделал? Сядьте, подумайте, сами на карте звездного неба поищите такое же гармоничное эволюционное развитие в ближайшем космосе. И потом проанализируйте, подумайте, на нашей Земле хорошо или вообще это все вымысел. Ну да, я закончу. Вот все почему-то думают, что на другой где-то далекой-далекой Земле, которая вращается вокруг далекого-далекого Солнца, вокруг которой находится в такой же далекой-далекой галактике, как наша, сидят такие же скучающие человечки с таким же уровнем развития, с такой же примитивной психикой и пытаются уловить наши сигналы. Они вот такие же, как мы. А почему вы не представляете, что, во-первых, существует огромное количество жизней, жизнеформ, которые разумнее, может быть, чем мы, которые с нами просто не хотят вступать в разговоры, потому что видят наш примитивизм, и для них мы неинтересны. Почему вы думаете, что отсутствуют формы жизни, где вообще не знают, что такое вот эти самые приемники на таких волнах? Почему вы думаете, что наши слабые станции добьют, например, в другую, ну, может быть, дальнюю-дальнюю галактику, где, может быть, кто-то на самом деле находится на таком же уровне, как мы, и, может быть, в этот момент сидит около приемника и ловит. Ну, здесь много вот этих «потому что», поэтому я предлагаю всем нашим радиослушателям об этом задуматься и не делать таких выводов, что если бы сейчас была здесь жизнь, то или там где-то жизнь, все бы давно уже вот к нам прилетели на нашу там веселушку, на нашу поляну. Да нет, все очень намного интереснее. А по поводу бла-бла-бла, да, на самом деле очень большой дисбаланс у нас получается. Очень часто мы языком трепимся и не слышим того, что происходит вокруг нас. В этом наши проблемы. И проблемы не с Вселенной, в первую очередь, а с нашим обществом. Очень часто мы пытаемся высказать свою точку зрения, думая, что это что-то гениальное, и оно кому-то нужно. А на самом деле, если так потом время проходит, и здравомыслие на самом деле включается, мы понимаем, какие же мы глупые, бестолковые, орали, доказывали какую-то свою глупость, детям передавали свою глупость, настаивали на своей глупости. Ну и вот итог, где мы сейчас находимся. Поэтому да, на самом деле, я с Владимиром здесь согласен, иногда фонтаны нужно уметь затыкать, и причем иногда мне вот сейчас вот становится все больше и больше, больше и больше нравится все входить в состояние заткнувшего фонтана, когда я просто наслаждаюсь тем, что я слушаю. Вот сижу и слушаю, слушаю окружающий мир, слушаю природу, слушаю разговоры людей, наблюдаю за тем, что происходит, как происходит. Неважно, еду ли я в машине, еду ли я в автобусе, еду ли я пешком, еду ли я в метро, лечу ли на самолете. Я наблюдаю за тем, что происходит. А раньше, да, какие-то такие вот были открытия через форточку Америки, и хотелось всем что-то донести, рассказать, вот, смотрите, ну вы же тут... А потом понял, да елки-палки, но для меня это Америка, а для них это пройденный день, и для них это уже несерьезно, неинтересно. Так что да, надо уметь вовремя затыкать свой фонтан. Идем дальше, Оксана Брейнер. Здравствуйте, Александр, вопрос. Действует ли в вашей жизни поговорка «где родился, там и пригодился»? Лично для вас это озвученный вами принцип сработал? Конечно. Еще и как. Мало того, ну, в моем случае я живу в городе, в котором у меня было одно из воплощений. И в моем матричном воплощении это было достаточно для моей жизни. Я сейчас не говорю для всех, может, эта информация бессмысленная, но она рэперная, потому что есть рэперные точки, от которых разворачивается событийность, и у нас происходят какие-то очень мощные сознания, которые могут влиять на наше дальнейшее воплощение. Многие вот почему-то думают, что это если там душа прожила там куча там тысяч воплощений, то она мудрая. Ничего подобного. Можно, как знаете, в классе сидеть и потом закончить школу. По факту ты закончил там 10-11, сколько там лет в школе, а ты можешь ничего не знать. И наоборот, ну, то есть ты можешь там работать, впахивать и потратить гораздо меньше времени. Поэтому ответ на вопрос, тут есть все. Причем с каждым днем, чем больше я нахожусь и взаимодействую с этим пространством, тем больше я получаю ответов на вопросы, которые, там, допустим, неделю назад или там, сегодня я еще не знал ответа, но каждый раз и местности, и пространство, и энергетика, и места силы, и все помогает. Поэтому однозначный ответ – да, на 100%. Хорошо, далее Максим Архипов, вопрос в эфир. Александр, конечно, в век интернета обучение самому и обучение других заметно упрощается. С самообучением все более-менее понятно, а с тем, чтобы поделиться интересной информацией, очень сложно. Нужно ли с конкретной целью идти в какие-либо учреждения, форумы, звонить знакомым и так далее, или развивать себя, следуя потоку, как калики-перехожие, просто идти по миру и петь блинные песни, никому ничего не предлагая. Но уж если кто попадается под руку, выкладывайте этому человеку всю нужную ему, по своему мнению, информацию. Ну, тут ответ. Я уже где-то только даже на записях славянского радио уже слышал раз 50. Еще на других источниках, наверное, раз 150. То есть ответ, он для кого нужно и как? Каждому свое. Кому-то надо выкладывать, кому-то нет. Мы же понимаем, что все мы не случайно создаем сознанием, людей притягиваем. Кому-то, может быть, и надо услышать эту информацию. Кто-то, если сейчас начнет выкладывать, он подумает о сумасшедшем. И тут надо просто тебе пройти другой урок уважения себя и другого свободы воли человека и свободы развития и непосягательства на это. Если ты чувствуешь резонанс, этот человек также делает, также думает что-то там, ну, на какой-то чистоте, так же, как и ты, но просто под другим углом. Конечно, делись, и он поделится. Это нормально, это естественно. А если ты будешь говорить, а человек даже до этого не дошел, или он тебе не просит, он говорит, ну вот я там, блин, хочу хотя бы быть здоровым, или хочу такую интересную жизнь. Мне так задолбало там быть бухгалтером, экономистом, водителем, продавцом шаурмы. А вот ты такие слова, интересные вещи говоришь. А что для этого надо? Все, ключевой доступ пошел. Ну, то есть человек хочет меняться. Да, может быть, он пока что не поменяет там работу там, в налоговой, в военной службе или еще кем-то. Но он сделает первые шаги. Это не означает, что ему надо ввалить всю информацию, которую вы там за 10-50 лет там накопили, или еще с множеством воплощений. Он, конечно, подумает, что вы сумасшедший, или сравнит свое знание сейчас с вашим, и он подумает, ой, не-не-не-не-не, это, наверное, я никогда не постигну, это вообще невозможно. Надо очень аккуратно. Вот вы маленькому ребенку, он у вас родился ребенок, а вы говорите так, значит, там туалет, так, я сейчас тебе одежду купил, ты там доползи, как бы, ну, я понимаю, ты маленький, ну, ты доползешь, там, оденешься, там, ползунки, и запомни. Если не можешь до туалета доползти, вот, памперс снял, вытянул. Вы же понимаете, что это невозможно. Вы это постепенно делаете. И постепенно потом учиться, есть, там, пить, там, ну, и так далее, обучаетесь речи, там, поведению. То же самое и в обучении с человеком. Если ты видишь человека, и вам он, ну, я не знаю, якобы срезонировал, и вы там вспышку на каких-то уровнях, на чакрах, или там у вас кармическая какая-то связь, это не означает, что вы ему должны родовое дерево свое показывать там, или говорить там астрологической картой своей. Вот, смотри, вот, пожалуйста, вот у меня Юпитер, Сатурн, Венера, и вот он я здесь. Ну, все по внутреннему запросу. Зачем и почему? Если вы чувствуете, да, конечно. Если вы не чувствуете, доверяй, но проверяй. Хорошо. Олег Бажин, такой практический вопрос, очень серьезный, в эфир к тебе присылает. Какой опыт материализации есть? Ну, это такой многомерный вопрос. Ну, опыт материализации есть. И событий, и ситуаций, и людей, и отношений, и там, я не знаю, и в том числе исцеление от тех или иных болезней. Поэтому опыт материализации есть. Точка. Он не может не есть. Да, хорошо. Да. Все вопросы и реплики мы с тобой озвучили, и пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, выйди что-нибудь в народ светлое, доброе, красивое. Ну, мне очень нравятся слова вообще великого такого деятеля, я думаю, все их слышали, Лева Николаевича Толстого. Это единственный смысл жизни человека – это совершенствование своей бессмертной основы. Все другие формы деятельности бессмысленны по своей сути в связи с неотвратимостью гибели. Мы должны просто понять, что мы сами себе пишем жизнь, и вот опять же там те же древние наши сказания, которые сейчас используются на Востоке, которые говорят, надо забыть возраст. Надо не оценивать себя по годам, лечить себя упражнением, словом, травой, массажем, теплом, холодом, вдыхать аромат деревьев, трав, есть там рис, пить чай, стараться больше сгармонизировать с природой, следить за теплом почек и холодом головы, больше смеяться, забыть о плохом, быть защищенным. Если мягок, ты мягок, когда спокоен. Ты спокоен, когда здоров. Любить людей, тех, кого любить не получается, не замечайте. Старайтесь эволюционировать, выполняйте долг перед земным родом, рождайте достойных, воспитывайте своих детей. Старайтесь долг перед родом небесным, доносите до потомков наследие предков. И долг перед родом Всевышним, раскрывайте свой дух рода в себе. Воссоединяйтесь в духе с силой и волей Творца. Я считаю, нет выше цели, чем исполнить долг перед родом. Поэтому это и есть смысл здравомыслящего образования. Как вы это делаете? Это дело ваше. Но если вы не реализуетесь, поверьте, и ваши будущие дети, внуки, и общество, и страна не реализуются. Не произойдет те ваши мечты или те ваши грезы, фантазии внутренние, которых вы вынашиваете. Делайте сегодня, чтобы не жалеть завтра. Любите сегодня, чтобы не разочаровываться завтра. Давайте людям максимум и просите от пространства то, что вы хотите, и вы получите то, что вы хотите. Я истинно желаю вам счастья, любви, процветания, благости и слава вашим родам, предкам и святым богам нашим, а также земной нашей матушке, земле, за то, что она нам дает возможность реализоваться и сделать шаг для гармонизации нашего пространства, эволюции на всех уровнях, от физического до духовных уровней. Я знаю, что у нас это получится. Как говорили наши предки, ура! Потому что мы идем к свету. Чего я вам всем истинно от всего сердца желаю. Ура! Ура! Ну что же, вот и заканчивается наш очередной эфир, посвященный теме «Система обучения здравомыслящего человека» с Александром Жирковым. На мой взгляд, эфир удался. Очень интересные мысли, замечания были высказаны, и ответы достойные, да и вопросы, на которые ответы достойные появлялись, тоже были достойными, и реплики хороши. Так держать, друзья мои. Заметно то, что присутствующие в чате, задающие вопросы – это не просто люди, которые так зашли на огонек. Это те, которые ищут в этом мире цель своей жизни, цель своего пребывания. А ведь открывают двери те, кто эти двери ищет и хотят открыть. Находят что-то те, кто хотят что-то найти. А уж тем более находят тех, которые знают, что им надо. Вот как раз это знание сейчас и организуется, и образуется. Всесторонне Народное славянское радио пытается помогать всем, кто занимается пробуждением, донесением добра, света, раскрытием чего-то. Поэтому, если у вас есть какие-то мысли, вы хотите чем-то поделиться, пожалуйста, приходите, пожалуйста, делитесь. Иногда, конечно, мы вынуждены отказывать некоторым, потому что их самомнение зашкаливает, и они встают в позицию Д'Артаньяна, как в анекдоте. Я тут один Д'Артаньян, остальные все непонятные резиновые изделия, штопаны на помойке найденные. Вот с такими оскорбительными посылами мы Д'Артаньянов не берем в эфир, это вот сразу говорю, это единственное ограничение. Если же человек готов делиться своими наработками, и наработки ведут к добру, к свету и призывают людей к здравомыслию, и все это ведет к тому, что образуется польза для физического тела, для семьи, рода, для общины, общества и державы, вот это тогда то, что как раз нужно. Также Народное славянское радио объединяет различные направления, течения, как с точки зрения истории нашего прошлого, с точки зрения того, как жить на земле, как себя обеспечивать, благоустроить свой быт, воспитывать детей, правильно их породить, создавать семьи, да и прочее, прочее, прочее. Мы не заинтересованы в какой-то там рекламной кампании, которая принесет нам деньги. Мы заинтересованы в том, чтобы создать державу, чтобы восстановить державу без потрясений, без крови, без братоубийственных войн, без каких-то там катаклизмов. Потому что только здравомыслящий человек способен соединиться с другим здравомыслящим человеком. И вот тут как раз знание, как говорилось раньше, сила. То, что Народное славянское радио является стержнем, соединяющим, объединяющим разные направления течения, это уже сложившийся факт. То, что мы не перетягиваем одеяло на себя, это тоже уже сложившийся факт. То, что у нас выступают разные люди, это тоже уже подкреплено и подтверждено неоднократно. Нас никто не финансирует, кроме тех людей, которые нас слушают, которые считают, что такое радио должно быть. Потому мы называемся Народным славянским радио. Если же вдруг у вас появилось желание каким-то образом поучаствовать как мастеру, например, видеомонтажа, журналисту, блогеру, сайтостроителю, заполнению, писателю статей, озвучивающему, может быть, какие-то темы, делающему программы, работающему с аудио, с видео, пожалуйста, приходите. Здесь единственное, вот что следует отметить. Ни за кем я, как главный редактор, не бегаю. Если человек обращается на Народное славянское радио, это говорит о том, что он созрел для самостоятельного продвижения, для самостоятельной работы. Конечно же, у нас есть коллектив единомышленников, где мы друг другу помогаем. Конечно, мы обучаем друг друга, обучаемся друг у друга, в чем-то разбираемся. Но если человек заявил о том, что он готов что-то делать, а потом за ним надо бегать, знаете, дальше такое не будет здесь у нас, такого не происходит. Здесь взрослые люди. Поэтому такие детсадовские подходы «хочу, но потом в кусты и делайте за меня все» не проходит. Ну, в принципе, вот все, что я хотел сказать. Еще раз, Александр, низкий тебе поклон, всем добра и радости. Напоминаю, что сегодня у нас 21 ноября 2018 года, среда по одному из современных календарей, система обучения здравомыслящего человека – это была тема сегодняшнего живого эфира. Автор-сказитель Александр Жарков и я, главный редактор Народного славянского радио, ведущий по совместительству Алексей Орлов. Прощаемся с вами, желаем всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Духовное возрождение.